он паразит, мрачно заметил Бука, глядя на нечто внутри его тела. Он уже начинал испытывать к нему ненависть, как тогда к Маусу. Словно эта тварь посягнула на то, что принадлежало только ему одному. Что, нахмурился Антонов, покачая головой? Нет, скорее как симбионт. Ведь паразит он просто живет за счет чужого организма. А это скорее помогает тебе. Думаю, именно оно источник твоих способностей, такой сверхчувствительности к аномалиям. Может, как раз оно и умудряется каким-то образом увлекать за собой границы зоны. Не знаю, не знаю. Вот значит, почему она ко мне так тянулась. Прошептал Бука. Кто? Быстро спросил Антонова. Бука рассказал в двух словах про молнию в стеклянном боксе и про разряд, тянувшийся к нему от гигантской электры перед самой гибелью здания. Это очень интересно, горячо проговорил Антонов, схватив Буку за плечи и потряс его. Ты чувствуешь? Мы с тобой на пороге открытия, это просто потрясающе. Бука аккуратно избавился от рук Антонова, посмотрел ему в глаза и сказал отчетливо. Меня не интересуют никакие открытия. Ведь мы пришли сюда совсем за другим, ты помнишь? Мы пришли, чтобы ты сделал меня таким, как все. Ну как же, растерянно пробормотал Антонов, судорожно стащил с лица очки, неровно водрузив обратно. Такие открытия случаются раз в 100 лет. Это же новый взгляд на природу человека. Я больше не хочу говорить об этом, севшим голосом сказал Бука. Просто избавь меня от этой дряни, пожалуйста. Ты ведь можешь, да? Можешь? Антонов застыл с непонятным выражением на лице. Это была смесь растерянности, разочарования и скорби. Словно у мальчишки отобрали железную дорогу с арбалетом и дребезги разбили игровую приставку. Он стал, сжимая в руках мятую распечатку, не зная, что делать. А Бука, болезненно сгорбившись и опустив голову, медленно пошел в дальний темный угол. Там он забился за железный шкаф с оборудованием, сел на пол, сжался, закрыл лицо руками. Наверное, стоило было разрыдаться, но он не умел плакать. Он просто сидел и тихо свыкался с осознанием того, что внутри у него живет, разрастается и контролирует каждый его нерв жуткое энергетическое чудовище, холодное и безжалостное. Чужое. Или как оно называло Ника? Чужой. Пожалуй, так оно и есть. Это нечто живет внутри него, чтобы однажды сожрать его целиком или подчинить своей воле, или просто убить. Рядом раздались тихие шаги, не только тогда... Когда кто-то тихонько уселся на пол по соседству, Бука открыл глаза. «Что-то не спится», — тихо сказала Ника. Это была она. Теперь в облегающей футболке, еще более облегающих шортах. «Смотрю, не обрадовал тебя мой профессор». Бука заставил себя улыбаться. «Да нет, порядок. Просто ты оказалась права, и правда чужой». На этот раз Ника удивленно посмотрела на него, но ничего не спросила, а просто сказала. «Ничего страшного. Поверь, Антонов умный, он тебе поможет, если действительно нужна помощь». Бука посмотрел на нее едва различимого полумраке, сказал с тоской. «Вот если бы ты могла мне помочь». Он понятия не имел, что хотел сказать этой фразой, но Ника, наверное, все поняла правильно. Она прижалась к нему неожиданно горячим телом, обвела тонкими сильными руками, впилась губами в его губы. В этот момент все темные мысли будто бы смыло бурным потоком. Если это была анестезия, то самая действенная. Он проснулся от режущего звука принтера. Ника спала у него на груди, зябко закутавшись в его комбез. Бука осторожно освободился, нашарил в темноте то, что недавно было на нем, под комбезом, выданную еще в комендатуре робу. Торопливо она натянула себя, поднялся. Ника тихонько застонала во сне. Он попятился, наткнулся на какой-то железный выступ, зашипел от боли. Выбравшись на свет, направился в противоположный конец лаборатории. Туда, где устало, сгорбившись перед компьютером, задумчиво сидел Антонов. «Не спал?» – спросил Бука. Он чувствовал себя немного смущенным. Человек здесь работает, бьется над его спасением, а он за шкафом с его лаборанткой кувыркается. Антонов посмотрел на Буку покрасневшими глазами и сказал: «Какой там сон? Ты же мне такую задачку подкинул». Поглядел в распечатку, снова принялся щелкать клавиатурой по словам. «Тут кое-что интересное вырисовалось. Если бы ты не настаивал на немедленном излечении этой штуковины из твоего организма...» «Да я и не настаиваю, виновато», — проговорил Бука. «Сел рядом на легкий металлический стол. Можешь ставить на мне свои опыты, я подожду». «Не зря, значит, я взял с собой лаборантку», — задумчиво проговорил ученый, будто прочитав его мысли. Бука вспыхнул, но промолчал. «В данном вопросе с Антоновым никак не поспоришь». «Есть у меня кое-какие догадки», — сказал ученый, пролистывая порезанную на странице распечатку. «Но настолько смелая, что оторопь берет. Хорошо бы серию экспериментов провести. Здесь, конечно, не институт, но кое-что придумать можно. Антон внимательно посмотрел на друга, спросил задумчиво. Вот скажи мне, Бука, у тебя есть мечта? Бука пожал плечами. Не знаю. Не хочу избавиться от этой штуковины. Хочу стать таким, как все. Хочу уйти из зоны. Ну хорошо, сказал Антонов. А раньше, до того, как мы встретились, до той самой истории с Маривом, ты ведь вроде бы сталкером хотел стать. Да не то, чтобы мне хотел, сказал Бука. Не хотел я сталкером быть, просто так получилось. Он помолчал, подумал. Ты знаешь, я всегда просто хотел быть как все. Только никак не получилось, как я и не старался, будто мешало что-то. Так-так, кивнул ученого, мешало. А как это проявилось? Да ты же все знаешь, Антонов, рассердился Бука. Люди вокруг меня дохли, как мухи, потому что не человек я тварь из зоны. Ты же видел на своем экране, я не такой, как все, никогда не был таким. Вот те книжки читать мне неинтересно, ни кино, ни телевизор ваш смотреть, ни водку пить. Всем это интересно, а у меня все это будто выключили. И Бука замолчал, зло раздумывая ноздри, добавил. Просто брожу по зоне или пялюсь, как идиот, в одну точку. В том-то и дело, Бука, что ты не идиот, сказал Антонов. Более того, ты слишком умен для человека, который просто бродит или пялится, как ты говоришь, в одну точку. Что ты хочешь этим сказать, насыпался Бука. Пока ничего, сказал Антонов. Нужно проверить одну теорию. Бука хмуро посмотрел на ученого и сказал. Лучше сразу скажи, а после проверяй, сколько влезет. От недомолвок у меня просто крыша едет. Антонов с сомнением поджал губу, посмотрел на прядь, на них хотя кивнул. Ладно, только не думай, что моя теория тебе понравится. Говори давай, буркнул Бука. Не тяни резину. В общем, я проанализировал результаты сканирования, анализ твоей крови и ткани, свел это с общей базой данных, которая здесь сохранилась. Сделал поправку на собственное исследование. В общем, такое дело. Понимаешь, я давно предполагал, что энергетические аномалии вроде электры не просто блуждающее электричество, которое, как ты знаешь, пропитано вся территория внутри периметра. Один из филиалов института изучает энергетику зоны. Помимо прочего, они выяснили, что в распределении энергетических потоков есть определенная закономерность, и образование вроде электры занимается в этих потоках особое место. Если свести все эти данные воедино, получится, что зона живая, понимаешь? Вроде огромного организма неизвестной природы. Более того, она похожа разумна. Это иной совершенно чуждый человеку темный злой разум. Но в том, что зона живая, нет ничего нового, сказал Бука. Захочет, поможет, захочет, жизнь заберет. Каждый сталкер об этом знает. Каждый сталкер верит в удачу, в хозяев, в монолит, в черного сталкера, усмехнулся Антонов. Науке мало веры, а просто знания, ей нужны доказательства, и похоже, что ты, дружище, одно из таких доказательств. Я не понимаю, я тоже не понимаю, во всяком случае пока, но мне больше волнует, какое место во всей этой темной энергетике занимаешь ты. Зачем внутри тебя эта миниатюрная электро? Сросшись с твоей нервной системой, почему к тебе тянутся более крупные разряды, а главное, почему вслед за тобой ползет зона? Хороший вопрос, Лука, сказал Бука. И я предположил, что это не случайно, с подлобья глядя на Буку, сказал ученый. Зона следует за тобой по одной простой причине. Она смотрит на мир твоими глазами. Что? Буке показалось, что он ослышался. Антонов молча смотрел на приятеля, изучая его реакцию. У Буки перехватило дыхание, он вдруг понял, что не на него смотрит ученый. Он смотрит прямо в глаза зоны. От этой мысли у Буки подкосились ноги. «Ты, наверное, шутишь», — пробормотал он. «Это всего лишь предположение», — откинувшись на спинку кресла, сказал Антонов. Взгляд его стал спокойнее, лицо расслабленнее. «Но предположение, у которого есть определенные основания. Говоря, что зона смотрит на мир твоими глазами, я имею в виду не только зрение, но и слух, осязание, всю совокупность человеческих ощущений». Бука невольно покосился в темноту. Туда, где тихо спала Ника. Антонов медленно кивнул. Бука ощутил отвратительный холод внутри, словно и правда чьи-то холодные щупальца копались в нем, равнодушно перебирая его чувства. «В этом есть определенная логика», — спокойно продолжал Антонов. «То неведомое, что мы пытаемся изучать при помощи самой передовой техники, в свою очередь, может захотеть исследовать нас самих». «Зачем?» — пробормотал Бука. Антонов пожал плечами. «Хотя бы для того, чтобы создать более эффективные ловушки, чтобы делать зону более страшной и недоступной. А может, напротив, это нечто выдумывает более заманчивые приманки для человечества. Почему нет? Ведь артефакты обладают действительно интересными для людей свойствами. Я не знаю мотивации этих сил, уверен, они намного умнее одного отдельно взятого человека. Сейчас меня занимает конкретная задача, механизм, при помощи которого ты так прочно связан с зоной. Микроэлектро внутри тебя, назовем ее так, это и есть твоя прочная связь с зоной. Или с хозяевами зоны, побледнел, предложил Бука. Это не важно, сказал Антонов. Я не знаю, где находится центр, куда сходятся энергетические потоки, на которых завязаны ты. Может, этого центра вовсе нет, но думаю, если освободить тебя от этого, что связывает тебя с зоной, это и сделает тебя таким, как все. Ученый сделал паузу и добавил. Правда, я не уверен, что это станет для тебя благом. Почему? Боюсь, может наступить какое-то подобие ломки, как у наркомана, резко слезшего с иглы. Может остаться, что твой организм не выдержит такого стресса. Ведь он не привык полагаться только на собственные силы. Мне все равно, тихо сказал Бука. Узнав все то, что я знаю, и ничего при этом не изменив, я просто не могу жить дальше. Первое потрясение прошло, а может просто не пришло истинное понимание того ужаса, который таился в сути антоновской теории. Тем не менее, в голову то и дело лезли эти жуткие картины, которые теперь обретали новый смысл. Это бесконечно, будто навязанное извне созерцание однообразных пейзажей, бесконечная череда человеческих смертей вокруг него. И это странное равнодушие к смерти. Ведь он совсем недавно познакомился с таким чувством, как страх. Неужели все это был не он? Неужели все это зона? Не совсем так, выслушав сомнения Буки, сказал Антонов. Не думаю, что зона влияет на твою свободу воли. Напротив, она изучает твою собственную свободу. Хотя я не исключаю, что она может быть как-то корректировать твои поступки, а кое-кого сделать собственным безвольным оружием. Этого кое-кого особенно не понравилось Буки. Он хотел было возразить, но вдруг отчетливо мигнул свет. Тут же тревожно запищало устройство бесперебойного питания компьютера. «Что это?» – встрепенулся Антонов. И тут же свет погас окончательно. Бледно светящийся, подпитываемый от ИБС монитор не мог рассеять темноту. «Что за черт?» – проговорил Антонов, поднимаясь с кресла. «Пробки выбило, что ли?» «Пойду посмотрю», – сказал Бука, оглядываясь в темноту. «Где-то тут распределительный щит». «Не стоит беспокойства», – раздался из темноты спокойный снисходительный голос. «Свет сейчас будет. И на твоем месте я бы не стал дергаться». Глава 12. Подопытный. Свет вспыхнул столь же внезапно, как и пропал, Бука невольно сощурился. Вместе с Антоновым не замерли, не зная, что делать, чувствуя себя в центре какого-то злого фокуса. В лаборатории словно ниоткуда возник неприятно знакомые силуэты экзоскелетов. Стволы, усиленные электромеханикой в руках, не давали ни малейшего шанса изменить эту патовую ситуацию. А у двори, сложив руки на груди, стал человек в оранжевом комбинезоне. Щелчком убрал глаз, закрепленный на головном держателе прибор ночного видения, и стало понятно, что перед ними старый знакомый, именовавший себя Чика. Несколько секунд спустя в лаборатории появился его неизменный напарник, тут же помещение наполнилось вооруженными людьми, которые быстро рассыпались во все стороны, бесцеремонно оттолкнув с пути растерявшегося Антонова. Распахиваясь дверцы, выдергивая ящики, тщательно осматриваясь в углы. «Осторожней там!» – раздался крикнул доктор Бах. «Не повредите оборудование!» Не прошло и минуты, как объявился еще один старый знакомый, к вновь схваченным приблизился попугай. Он подтащил отчаянно сопротивляющуюся Нику, чтобы ее успокоить, потребовались усилия двух здоровяков и наручники. Бука лишь скрипел зубами от бессилия, бежать было некуда. «С ними был еще один сталкер», — небрежно бросил доктор Бах. «Нашли?» «Нет, его успел уйти», — сказал попугай, поправляя на плече автомат. «Вот банда его». Он продемонстрировал скомканную зеленую тряпку. Бука мстительно подумал, что, пожалуй, Маус станет приличной занозой в задницу этих подонков. Но оранжевая, похоже, не слишком озаботила этот факт. Они уже были в центре лаборатории и с интересом осматривали оборудование. Особое их внимание привлекло изображение на мониторе. Доктор Чика принялся уверенно работать мышью, обменялся с сообщником взглядом и сказал с неприятными нотками в голосе. «А вы тут время зря не теряли, значит, не прятаться сюда шли, верно?» «Лабораторный комплекс, что надо. Даже не ожидал от института такого размаха. Антона, что скажете? А нам, значит, доступа не давали, рылом, небось, не вышли. Не находите это несправедливым, коллега?» Антонов молча неприязненно глядел на коллег. Похоже, ему было что сказать, он с трудом сдерживался. Эти двое приняли словка, будто следователи на обыске, перебирать все, что было на столе перед монитором. Листки с корявыми записями, распечатки с пометками Антонова, биочипы с результатами экспресс-анализов. Доктор Чика активно застучал по клавиатуре. Даже Бука, бесконечно далекий от науки, понял, что эти парни знают что делают. Не зря Антонов боится их случайно приобретенного дара. Замешан на криминальной основе, гениально становится взрывоопасной штукой. Думаю, мы устраним эту несправедливость, заметил доктор Бах, внимательно изучая подобранную с пола распечатку. Молча передал ее доктору Чика. Неторопливо прошелся по лаборатории, огляделся, произнес. Ну что, раз уж мы тут так удачно зашли, а чего бы в таком случае не продолжить работу с уважаемым доктором Антонова? Только на более глубоком уровне, неприятно улыбаясь, добавил его сообщник, и более радикальными методами. Бука почувствовал резкий укол в шею. Когда же попытался обернуться, чтобы понять, что это было, перед глазами все поплыло, ноги перестали слушаться, в лаборатории вместе с оборудованием и людьми вдруг опрокинулось на бок. С полом встретилось уже безболезненное тело. Очнувшись, он долго не мог связать в единую логику разразненной картинки. Сначала показалось, что он продолжает сладко дремать рядом с Никой. Он даже попытался обнять ее, погладить по волосам, но вдруг понял, что не может пошевелить руками. Картина перед глазами стала более четкой, теперь он увидел знакомый поток лаборатории и понял, что находится в просторном кресле под сканером. Он решил, что неизменно для себя заснул, пока Антонов проводит свое сканирование. Но почему в таком случае его руки пристегнуты крепкими ремнями к подлокотникам, а ноги примотаны к основанию кресла? И только увидев чужие настороженные лица, оружие, белые халаты, он вспомнил все. Резко повернув голову и загнулся, насколько хватило сил, увидел Антонова. Тот тоже был обездвижен, надежно примотан к металлическим носилкам на колесницах. Только, похоже, все еще не пришел в себя после той дряни, которую так ловко укололи им в шею. Очнулся довольным голосом, поинтересовался доктор Чика, склонившись над ним, любопытно разглядывая его лицо. Оттянув пальцем века, посветил глаз фонариком, удовлетворенно хмыкнул. Теперь он был в белом халате из лабораторных запасов, оранжевые комбезы, был брошен на стол. «Прекрасно, значит, можно приступать». «Приступать к чему?» – спросил Бука, с трудом воруча непослушным языком. Во рту его все пересохло, мучила страшная жажда. «Пить хочу». «Нельзя тебе сейчас пить», – нетерпеливо, как детский врач, поведал доктор Чика. «Теперь он делал какие-то пометки в потрепанном блокноте на пружинке. У нас с тобой намечена серия небольших экспериментов. Не очень бы хотелось, чтобы ты беспрестанно мочился под себя». «А с чего вы взяли?» – побледнел, проговорил Бука. «Как страшно, да еще и больно. Все ссутся», – равнодушно сообщил исследователь. «Ничего не поделаешь, физиология». Бука с силой дернулся, ремни надежно держали его. Особенно неприятен был тот, что перехватил тело на груди. Проходя под мышцами, он просто душил. Бука забился, как зверь в капкане, но все было напрасно. Он даже зарычал от бессилия. «Порядок», — сказал доктор Чика своему подошедшему приятелю. Тут тоже был в белом халате, смотрел на пациента с плохо скрываемой брезгливостью. Держался он прямо, засунул длинные руки в карманы халата, взгляд у него был холоден и остров. «Организм крепкий, серию должен выдержать», — сообщил доктор Чика. Только сейчас Бука заметил небольшой медицинский столик на колесиках, на котором поверх ослепительной белой ткани были аккуратно разложены сверкающие под алюминиевыми лампами хирургические инструменты. Один их вид вселял больше страха, чем все мутанты зоны вместе взятые. Теперь на тело навалилось ватное оцепенение, будто кто-то разом высосал из него силы и воду. Доктор Бах поглядел на монитор, неторопливо подвигал мышкой, увеличивая изображение. Нахмурился, сказал с сомнением. «Думаешь, начать с надреза? Может, сначала зондирование? Давай посмотрим, как оно будет реагировать на напряжение», – предложил доктор Чика, демонстрируя приличных размеров контактные зажимы, вроде автомобильных аккумуляторных крокодилов. От каждого из зажимов тянулись довольно толстые провода, красные и синие. «Пожалуй», – согласился доктор Бах. «Сделаем вот так». Началась серьезная беседа. Оба сыпали незнакомые буквы терминологии, и казалось, что на высокие, недоступные простому смертному тему общаются два обыкновенных научных сотрудника, а не парочка примазавшихся к науке садистов. А чего-то даже не вид сверкающих, отточенных и стерильных инструментов, не зловещие зажимы, а именно этот деловой разговор показался Буке особенно страшным. Потому что именно в этот момент он почувствовал свою полную беспомощность, даже обреченность. Совершенно незнакомое ранее чувство. Он многое отдал бы, чтобы никогда в жизни не познать их. Но все же происходило. И время будто бы остановилось, растягивая бесконечные минуты ожидания неизбежного. Хотелось кричать, звать на помощь, но не было силы, впрочем, как и не было смысла в таких криках. Да и не стоило доставлять еще больше удовольствия этим самодовольным мерзавцам, возомнившим себя серьезными учеными. Было лишь досадно и горько от того, что свойства растягиваться в бесконечность имеют самые гадостные моменты и отнюдь не моменты счастья. Последняя мысль немного отвлекла от концентрации на собственном страхе. Его захлестнула тревога за Нику. Он не видел ее поблизости с того момента, как потерял сознание. Наверное, это хорошо, что она не увидит его в этот момент. Наверное. Острая боль пронзила запястье. Доктор Чика делал надрезы скальпелем, снимая лоскутки кожи, чтобы та не мешала электропроводимости. Ощущая обнаженным мясом впившиеся зубцы контактов, Бука прекрасно понимал, что эта боль ничто по сравнению с тем, что еще предстоит. Сердце билось, как зажатая в кулаке птица, этот монстр в белом халате улыбался, словно подпитываемый страхом своей подопытной крысы. «Сейчас мы пустим ток», — сказал он, смакуя каждое слово. «На мониторе будет видно, как это реагирует на напряжение, это образование у тебя внутри. Ты тоже можешь наблюдать за экраном, это интересно. Хочешь, я увеличу изображение?» Бука тяжело дышал, скрипел зубами, по его лбу стекали тонкие струйки пота. Доктор Бах опустил на конштейне цилиндр сканера, остановил его на уровне груди подопытного. Щелкав каким-то выключателем, и статистическая картинка сменилась на мониторе менее четким, но живым, меняющимся, хотя и призрачным, полупрозрачным изображением. Буке показалось даже, что он видит свое собственное бешено бьющееся сердце. «Давай», — с нетерпением сказал доктор Чика, — «начнем с 12 вольт, пожалуй». Доктор Бах медленно повернул черный регулятор на плоской вертикальной панели. Что-то низкое грозно загудело, тут же тело свело болезненной судорогой. «Ага», — глядя на монитор, удовлетворенно сказал доктор Бах. «Видишь, пошла реакция». Как неболезненно было ощущение, Бука все же краем глаза увидел, как на мониторе ярким мерцающим шаром разгорелось то, что на прежней картинке выглядело бледным, да, различимым пятном. Этот крохотный шарик теперь искрился, переливался радужными разводами, и казалось, ему нет ни малейшего дела до ощущения организма, в котором он столь уютно расположился. Стон, казалось, сам выражал изо рта жертвы. «Увеличите помалу», жадно взглядываясь в экран и рефлекторно облизывая губы, потребовал доктор Бах. «Посмотрим на динамику». То, что эти двое именовали динамикой, во время всем теле отозвалось страшной невыносимой болью. Тело скрючило, мышцы напряглись, готовые лопнуть от запредельной нагрузки. Дышать стало невозможно, и казалось, глазные яблоки готовы выпрыгнуть наружу в кровавых брызгах. Радужный шарик на экране превратился в яркую звезду, от которого по всему телу разбегались тончайшие ветвистые лучи. В глубине тела зародился отчаянный нечеловеческий вопль, но из горла вырвался лишь хрип, да поползла изо рта густая кровяная пена. «Ага-ага!» — восторженно кричал доктор Бах, колотя ногтем по стеклу монитора. «Нет, ты видел, все-таки я был прав, это эмбрион Электры. Понимаешь теперь, зачем эти нитевидные разряды? Видел, какое сопротивление с нервной системой? А ты говоришь, не физиологично. Артериальное давление растет, глядя на монитор, физиологически показывая, добавил доктор Чика. Пульс зашкаливает, как бы не подох раньше времени. Ладно, сделай паузу, нехотя сказал доктор Бах, возвращая регулятор напряжения в первоначальное положение. Класснул клавиша, и из принтера полезла новая лента распечатки. Займемся пока коллегой. Смотри, как он сладко дремлет, даже будить неловко. Оба негромко рассмеялись, уходя за пределы поля зрения. Бука продолжал лежать выпученными глазами, да неподвижно пялись в потолок, все еще не отойдя от первого эксперимента. Голова работала с трудом, и даже думать не хотелось о том, что будет дальше. Лишь какой-то странный голос доносился издалека, такой знакомый, одновременно бесконечно чужой. Бука никак не мог понять, чудится ему этот голос или он реален. Он застонал, замотал головой, бессилие прогнал от себя, навязчивая словно бред, нашептывая, намекающая на приближение безумия. «Не бойся», — вкрадчиво шептал голос. «Не бойся ничего. Кто ты?» — мысленно спросил Бука. И тут же услышал ответ. «Просто не бойся. Они больше не причинят тебе боль». Голос стал глуше и отдавался, будто радиопередача, забитая помехами. Как и не напрягал Бука слух, этот шепот больше не повторился, зато стали слышны голоса где-то в стороне. Или же сразу вскрыть ему черепную коробку. Может сделать срезы ткани с разных отделов мозга и провести гистологию, как планировали. Даже не знаю, хотелось бы сначала на живом просканировать. Может, там тоже что-то вроде аномалии. Думаю, сканирование что-то даст. Но не мог Z8 вызвать подобное. Там просто видоизмененные ткани, хотелось бы посмотреть, как именно измененные. Может быть, какая-то мутация нейронов или нетипичные нейроновые связи. Признайся, тебе просто страшно узнать, что у него в черепушке прячется монстр. Ведь это будет означать, что у нас с тобой где-то внутри сидит какой-то паразит из зоны, а? Заткнись. Ну не признайся, ты просто трусишь. Да заткнись ты, и без тебя тошно. Если так приспичило, просканируй его. Когда с пацаном разберемся? Кстати, как он там очухался уже? На лице Бука упала тень, над ним склонилось вытянутое лицо доктора Баха. Сейчас оно казалось Буке мордой упыря из ночного кошмара с черными упалыми щеками, разрезанными глубокими шрамами морщин и черными же провалившимися глазницами. Да что там, он был упырем и напрасно прикрывал свою сущность белым халатом. Если бы не ремни, сейчас можно было вцепиться прямо ему в глотку. Давить, давить, пока этот монстр не зайдется в смертельном хрипе. «Хватит с электричеством баловаться», — брезливо сказал доктор Бах, выпрямясь, давая свету подать прямо в лицо. Теперь он снова казался человеком чудаковатым, исследователем в лабораторном халате. «Итак, ясно, ты сохранил данные?» «Все на диске», — отозвался доктор Чика, подходя к столику с хирургическими инструментами. Принялся перебирать их, и металл отозвался холодным угрожающим звоном. «Ну что тогда, познакомимся с ним поближе?» И принялся натягивать тонкие латексные перчатки. «Сначала сделаем эндоскопию», — сказал доктор Бах, осматривая гибкую тонкую трубку, исходящую из массивной рукоятки с окуляром в резиновой окантовке. «Введем через разрез междуреберья следом зонд. Прощупаем сладкими токами. Понадобится, вскроем грудину. Но это уже, так сказать, на десерт». Оба негромко рассмеялись. «Да, пожалуй, так и поступим, разрезая хирургическими ножницами ткань рубашки подопытного», — сказал доктор Чика. На шее у него болталась синяя медицинская маска, но он и не думал надевать ее. Зачем стерильность обреченному на смерть? «Мяснику не нужна маска. Желательно, чтобы он оставался в сознании», — продолжал доктор Бах, внимательно изучая зрачки пациента. «Нужно адекватно соотношать наблюдение с его психологическими реакциями. Что-то мне подсказывает, что аномалия как-то связана с психикой. Рефлексы рефлексами, но ведь он разумом руководствовался тоже. Запишем реакции, потом проанализируем запись. Стоит попробовать то же самое в условиях института», — заметил доктор Чика, придирчиво рассматривая скальпель на свете лампы. «Уверен, что таких симбионтов можно будет создавать искусственно». Буки казалось, что он находится в вязком кошмаре, из которого никак не получается вырваться. Безумно хотелось проснуться, чтобы все эти речи этих психов остались там, где им положено быть, в тяжелом болезненном сне. Только вот проснуться никак не получалось. И вскоре холодное острое лезвие скальпеля коснулось кожи. Это была совсем другая боль, он не знал, что боль бывает разной. Он вообще до этого момента и понятия не имел, что значит настоящая боль. Его крик не разнесся по лаборатории, заставляя исследователей морщиться и отвлекаться от дела. Как бы его заткнуть, не используя анестетики, стирая с лица мелкие брызги крови, проговорил доктор Чика. «Невозможно работать. Разве это кляп?» – пожал плечами доктор Бах. Сделал знак куда-то в сторону. Рядом возник один из наемников. Молча скомкал, затолкал Буки в рот какую-то грязную тряпку. «Главное, чтобы не задохнулся, язык не проглотил», – озабоченно заметил доктор Чика. «Кислород бы ему». На лицо легла мягкая прозрачная маска, от которой куда-то уходил черный опрированный шланг вроде бы противогазного. Бука давился кляпом, но дышать теперь действительно стало легче. Хотя он предпочел бы просто потерять сознание. Но как он не заставлял самого себя вырубиться, ничего не получалось. Несмотря на адскую, всю нарастающую боль, которая больше усилила сознание того, что его режут прямо здесь и сейчас режут, как какую-то свинью на бойне. Да что там свинью, хотя бы предварительно умерщвляют. А его лишили даже права на крик, и все это он может лишь заходиться в глухом мычании. «Думаю, достаточно для начала», — придирчиво оглядывая результаты своей работы, — сказал доктор Чика. Теперь он устало вытирал окровавленные руки прямо о халат. На белой ткани расползлись грязно-багровые кляксы, зажимы вроде на месте, отвод крови тоже. «Может попробовать поработать с эндоскопом?» — надеялся, взялся доктор Бах. Он принялся ковыряться в свежей ране, запихивая поглубже трубку со светодиодами. В окуляр он даже не смотрел, все отражалось на мониторе. Экспериментаторы негромко обменивались мнениями по поводу дергающей неясной картинки. Слова и фразы сливались в бесконечный поток, словно на незнакомом чужом языке. Змея эндоскопа копошилась в глубине плоти, заползая все глубже, расталкивая без того покалеченные ткани. Тем временем Бука вроде бы начал привыкать к этой бесконечной боли. Или дело было в другом. Тут голос неужто он сдержал обещание. Бука с надежным прислушивался и ощущал. Точно, боль уходила. Наверное, в другое время это могло бы показаться безумным, но в этот момент он испытал радость. Радость, неописуемая ни с чем сравнение блаженства. Оказывается, нет больше наслаждения, чем простое отсутствие боли. Только ради того, чтобы понять эту элементарную истину, стоило пережить весь этот ужас. «Чудненько, довольно потирая руки», — сказал доктор Чика. «Мы просто молодцы, как считаешь, а?» И замер, разглядывая расплывшееся в улыбке лицо подопытного. приблизился пощелками пальцем у него перед глазами, шлепнул его по щеке. «Он как в порядке?» — с сомнением поинтересовался второй экспериментатор. «Может, кислородом обдышался?» «Ад в норме», — взглянул на монитор, сказал доктор Чика. «Пусть 60, но реакция, правда, странная. Может, мы случайно нерв какой-то зацепили? Гадать можно до бесконечности», — склонился над Букиным лицом, холодно сказал его коллега. «Давай запускай в разрез зонд. Пощупаем, наконец, эту штуковину». На этот раз доктор Чика смотрел не на монитор, он припал к окуляру эндоскопа, азартно запихивая в межреберный разрез тонкий гибкий кабель зонта с острой иглой на конце. Мерзавец будто бы играл необычайно забавную игру. Только теперь Бука мог отстраненно наблюдать за происходящим, будто оно его не касалось вовсе. Он смотрел в эти человеческие с виду лица, стараясь не думать, кто или что избавило его от естественно нормального человека ческой боли. «С ума сойти!» — продолжая валяться в окуляр, горячий шептал доктор Чика. «Оно реагирует как живое, даже пульсирует синхронно с сердцем. Оно реагирует на импульсы, как живая ткань. Вот это я называю настоящим открытием. Да мы с этим институт за горло возьмем. Они перед нами на полусогнутых бегать будут, падлы». «Хватит восторга!» — помочился доктор Бах, небрежно щелкуя клавиатурой. «А ну посмотрим за пределы ее реакции. Повышаю напряжение». Сухие пальцы принялись медленно поворачивать черный варньер. Доктор Чик азартно крутил резкость окуляра, продолжая проталкивать вперед шнур зонта. Он даже начал похрюкивать от восторга, выкрикивать какие-то неразборчивые фразы. Вдруг замер. Что-то громко хлопнуло, и тут же где-то за спинами экспериментатора с тресками рассыпалась лампа дневного света. Запахло озоном. «Что такое?» — невольно обернулся, настороженно произнес доктор Бах. Посмотрел на приятеля. «Ты это слышал?» Тот не ответил. Из его пальца вывалился и змей зашуршал по полу эндоскоп. И Бука с каким-то отстраненным удовлетворением увидел, у доктора Чика теперь не было глаза. Более того, глазница была черная, будто выжженная внутри. И похоже, не только глазница. Словно в довершении картины, из провала на месте глазного яблока, из ноздрей и краешка полуоткрытого рта, поползли тонкие струйки дыма. Мгновенно позже труп повалился на бок, с глухим стуком растянулся на полу. Запоздало подскочило двое наемников, замерли, не зная, что делать. Некоторое время доктор Бах сидел неподвижно, молча глядя на тело товарища. Странно посмотрел на Буку, молча встал, сунул руки в карманы халата и задумчиво отошел в сторону. Бука так и остался лежать с кляпом во рту и с полосанным скальпелем, зияющей раной, торчащей из нее инструментами, и пившейся плоть зонтом. Бука тихо засмеялся. Тут же вокруг стало происходить нечто невообразимое. Он не мог видеть всего этого, так как по-прежнему был не в состоянии пошевелиться, но будто кто-то услужливо проецировал картинку прямо в мозг. И стал виден весь этот просторный зал, наполненный вдруг тонкими длинными разрезами, словно лаборатория вдруг опустила невероятная паутина из молний, протянувшись от стены к стене, от пола до потолка. Все они будто бы брали начало прямо из зияющей груди раны, которую теперь наполняло странное, почти приятное тепло. Люди, казалось, не замечали всего этого, они были поглощены другим, не менее пугающим зрелищем. Мертвые твари из коллекции с огромными стеклянных сосудов вдруг вздрогнули, зашевелились и отчаянно заметались, сбивая пену, консервирующую жидкость. Даже сквозь толстое стекло был слышен жуткий полуживший рев. Наемники в страхе попятились, неуверенно поднимая оружие. Происходящее было недоступно их пониманию, впрочем, как и пониманию наблюдавшего за ними Буки. Невидимые молнии продолжали бесноваться с нарастающей силой, пока самые мощные из них не ударили стекла гигантских колб. Жидкость в них вскипела, и мощные стекла принялись оглушительно лопаться одно за другим. С яростным ревом в клубах зловонного пара ожившие образцы вырвались на свободу, бросились на обалдевших от происходящего наемников. Впрочем, ни этих тварей, ни вонь не захлестнула полжидкость в перемешку с осколками стекла, не помешали мгновенно открыть огонь. Это не спасло одного из них, которому слетевшая с постамента химера вмиг оторвала голову. Метнувшись в сторону людей, псевдособака изрешетили прямо в воздух, и теперь лежала на полу консервирующего раствора, она продолжала бесцельно перебирать лапами. Воскресшие твари были не так сильны, как их живые аналоги, потому наемникам удалось остановить большинство из них, разнеся в брызги с головы со скаленными пастями. Правда, ценой еще одного из своих рядов, который погиб с ног ожившего труп кабана, мгновенно вцепившийся жертве в глотку. Точку в этой истории поставил наемник в экзоскелете, стремительно ворвавшийся в лабораторию несколькими точными ударами, разделавшись с Химерой и прочими не вовремя нашедшимися мустантами. Когда, казалось, все уже кончилось, из пола поднялось еще одно ожившее тело, на этот раз человеческое, то самое с оторванной головой. Нетвердая походка направила в сторону живых. Мертвый нажал на спусковой крючок и поливая огнем все перед собой. Бука видел, как с потолка прямо в торчащий над разорванной шеей позвоночник вонзилась мощная извивающаяся молния. Шагающий труп с автоматом казался марионеткой, подвешенной на нитях электрических разрядов. По чистой случайности ни одна пуля никого не задела, наемники успели рухнуть прямо в смеси с концентрата стеклянных осколков. Последний путь обезглавленного трупа был оборван ударом обладателя экзоскелета. Наступив на сбитое с ног тело, тот выпустил очередь прямо ему в позвоночник. Тело замерло окончательно. Зато поднялось другое, принадлежащее доктору Чика. Выкативший единственный уцелевший глаз, мертвец с гортанным звуком, растопырив окоченевшие руки, направился в сторону наемника. В голову его тоже тянулся куда-то невидимым простым смертным разряд. Вот что значит, как появляются зомби, подумалось Буки. Шел он недолго, голова будто семенами наполнилась пулями. Взорвалась, как переспевший арбуз. Доктор Чика со звуком мокрой тряпки плюхнулся на пол. Наемники подняли, переводя дух, стряхивая с себя мокрые осколки стекла. Уверенность исчезла с их лиц. Среди них Бука не заметил попугая. Доктор Бах тоже куда-то исчез. Зато теперь лаборатория наполнилась неясными, полупрозрачными фигурами людей-мутантов смутных пейзажей. Трудно сказать, были это призраки столь же опасными, только нервы у наемников не выдержали, и все они один за другим выскользнули в коридор. Мгновенно исчезли образы. Наступила тишина, только слышно было, как утекая сквозь решетки в полу останки консерванта. Тут же Бука ощутил стремительность навалившуюся усталость. Некоторое время он сопротивлялся и предполагая, что именно так и подкрадывается смерть. Но силы были неравны, и неодолимая ватная тяжесть обрушилась на него. Наверное, он все-таки отключился, иначе не объяснить, куда пропал потолок и стены, откуда вдруг вокруг этот самый серый пейзаж. Он был на каком-то пустыре, но это не имело значения. Главное, он был на поверхности, вокруг была знакома с детства зона. «Что со мной?» – спросил он пустоту. «С тобой я», – знакомый голос казался лица отсюда, из воздуха, от камней, от травы и мертвой земли. «Кто ты?» – спросил Бука, хотя наверняка знал ответ. А потом не получил ответ от этого неприятного шепота. «Чего ты хочешь от меня?» – спросил Бука. «Хочу, чтобы ты остался». Прошелестело вокруг, и вроде бы даже пробежал легкий ветерок, приглаживший желтую траву, закрутившийся в маленький смерч и пригоршню радиационной пыли. «Остался где?» «Во мне», – прошептал ветер, пронося мимо легкую звесь жучего пуха. Что-то было не так, Бука понимал, что на самом деле его здесь нет. Он глубоко под землей, порезанный мучителями в белом, которые, очевидно, сами того не подозревая, вторглись на запретную территорию, тронули тонкие струны, пронизывающие этот мир, замкнули невидимые пробки. А где-то в глубине его измученного тела сгорели какие-то хитроумные предохранители, и теперь что-то случилось. Он не знал, что именно, не знал, хорошо это или плохо, но что-то непременно случится. Потому что уже случилось с ним самим, и понимание этого родилось не в нем. Оно словно пришло извне, как пришел ниоткуда этот загадочный голос. Теперь же прямо перед ним, будто стремясь заглянуть прямо в глаза, дрожал ослепительный клубок молнии электро. Разряды тянулись от нее к земле, делая аномалию, похожую на огромную тонконогого паука, пьяно качающегося на длинных слабых ногах. Странно она казалась совсем не страшной, будто он и не видел никогда, как люди, попавшие под разряд, превращаются в пепел. Какая-то сила заставила его протянуть руку, чтобы погладить это искрящееся, переливающее синими разводами брюшко. Глава 13. Во тьме. Очнулся он словно от удара током. В первый момент ему показалось, будто что-то случилось со зрением, и только увидев вспышки выстрелов, понял, что не ослеп. Просто опять что-то произошло со освещением. «Ты как?» – горячо зашептала в ухо голос Ники. «Нормально», – проговорил Бука. Только теперь осознал, что во рту уже нет кляпа, руки свободны от ремней. Дернувшись, он попытался подняться. Резкая боль обожгла грудную клетку. Он застонал, прижимая ладонь к ребрам, ощущая там мокрое и горячее. Все же сделал усилие, превознемогая боль, сполз на пол. «Вот сволочи!» – чуть не плача, – проговорила Ника. Странно было слышать подобные интонации в голос этой сильной девушки. «Что происходит?» – выдавил из себя Бука. «Ты видела?» «Что?» – не поняла Ника. Поглядела в сторону развороченных колб, окончательно застывших трупов мутантов. «А ты про это? Что здесь произошло?» «Да так», – невнятно сказал Бука. тем лучше не стоит ей это знать. Никому не этого не надо знать, даже ему самому. Куда делись все эти? Черт их разберет, сказала Ника, глядя в сторону полураскрытой двери. Оттуда доносился треск автоматных очередей. Похоже, еще кто-то пожаловал. Пробиться сюда пытаются. Приглушенно грохнуло. Все затряслось, на голову посыпалась мелкая пыль. «Кто тебя освободил?» – спросил Бука, пытаясь подняться. Первая попытка окончательной резкой боли под ребрами. Он замер, переводя дыхание. «Сама», – коротко сказала Ника, воспользовалась ситуацией. В тусклом свете индикаторов продемонстрировала автомат, кинула туда, где из тьмы торчали чьи-то ноги в тяжелых ботинках. «Где Антонов? Где Маус?» «Где Маус? Не знаю», – сказала Ника, скрывая армейскую аптечку. «Антонов здесь, вон, в себя приходит. Больно тебе? Давай я вколю анестезик». Он не стал спорить, бедро впилось игла, беззвучно впрыснуло в тело обезболивающее. Он ощущал рану с краев, будто тяжелые хромированные пиявки все еще свисали с какие-то крючки и зажимы. Превознемогая боль, он стал сдергивать и отбрасывать в себя холодный металл. «Покажи», — потребовала Ника, пытаясь разладить рану в слабом свете. «О нет, сейчас позову Антонова, тут, наверное, зашивать надо». «Не надо», — сказал Бука, поднимаясь на ноги. Его шатало, боль разъедала грудную клетку, но отчего-то он был уверен, организм справится. «Давай убираться отсюда, пока охраны нет. Если я смогу уйти, уйдете и вы». «Я не брошу тебя», — угрюмо сказала Ника. «Как ты вообще мог такое подумать?» Наверное, ей было что сказать, но ее прервал новый голос. Он шел откуда-то сбоку, неправдоподобно громкий, искаженный помехами и перегрузкой. «Внимание!» — говорит командир экспедиционного корпуса Никонов, обращаясь к лицам, незаконно проникшим на территорию закрытого лабораторного комплекса. «Вы полностью блокированы. Предлагаю незамедлительно сдаться. В противном случае имею приказ на полное уничтожение. Повторяю». Они подключились к системе громкой связи. Это был уже голос Антонова. Он подобрался к Буке, бесцеремонно убрал руку с его груди, посмотрел, подсвечивая себе миниатюрным фонариком. «Странно, кровотечения нет. Тогда хотя бы плотную повязку. Стерильный бинт. Быстро». «Уходить надо», — упрямо сказал Буков, позволяя Антонову делать перевязку. «Здесь есть запасной выход?» «Не может быть». «Может и есть», — отозвался Антонов. «Как-то ведь вошли сюда эти бандиты. Только мне эти ходы неизвестны. Как ты себя чувствуешь?» «Да нормально же», — скривился Буков, отпихивая от себя Антонова. Все еще, пошатываясь, направился к двери. Сделал остальным знак, чтобы оставались на месте, выглянул. Коридор был пуст. Чуть в стороне возле двери лифта лежало неподвижное тело. Бука подбежал и тихо, и быстро. Тело принадлежало наемнику. И убитым был своеобразно, выстрелом в темечко, словно стреляли вертикально сверху. Глянув в сторону развороченных взрывом дверей лифта, Бука увидел еще одно тело. На этот раз в экзоскелете. Пожалуй, только броня сохранила изуродованному телу хоть какую-то форму. В сверхпрочном композите зияла приличных размеров дыра с оплавленными краями. Значит, били сверху. Стало быть, про этот путь можно забыть. Словно подтверждение этого предположения в тонкой дымовой взвеси мелькнул характерный лучик лазерного прицела. Он уходил почти вертикально вверх, по полу бегала крохотная яркая пятнышко. Тихонько подобрав автомат, вытащив из разгрузки убитого запасные магазины, Бука попятился обратно и вскоре снова был в лаборатории. «Такое дело», — сказал он, — «наверху засада, внизу пусто. Похоже, нас просто бросили». «Тогда, может, дождемся военных?» — осторожно предложил Антонов. «Лучше иметь дело с ними, чем с этими мерзавцами». Бука покачал головой. «Я не сдамся. Ни военным, ни гражданским, никому. Для всех, для них я просто тварь, мутант. Они меня боятся и ненавидят. И нет, я не хочу попадать им в руки. С меня хватит того, что было в этой лаборатории». «По-моему, ты слишком мрачную картину нарисовал», — сказала Ника. «Я тоже не люблю военных, но нас действительно приперли к стенке». «Он прав, нехотя», — сказал Антонов. «Вся эта охота только за ним». «Бука, главный приз, что для одних, что для других. Мне самому не хотелось бы попадаться к воякам», — сердито сказала Ника. «В лучшем случае под опросом затаскают, а скорее всего шлепнут на месте, как свидетеля. А перед этим еще и по рукам пустят». «Ладно, забыли про сдачу», — с тяжелым сердцем сказал Антонов. «В конце концов, я тоже виноват. Обещал избавить тебя от этого проклятого дара, а вместо этого заманил в ловушку». «Не наговаривай на себя», — сказал Бука, проверяя оружие. «Кто же знал, что все так повернется? Давай думай, что делать дальше». «Если не получится сразу уйти, надо где-то укрыться», — сказала Ника. «В лаборатории нас ждут». «Антонов, где здесь можно затаиться?» — быстро спросил Бука. «Даже не знаю. Здесь еще пара таких же лабораторий, вспомогательные помещения поменьше. Разве что на складе. Давай, веди». «Погоди», — Антонов бросился к компьютеру, под которым продолжал пищать умирающий бог бесперебойного питания. принялся чертыхаться, копаться в ящиках. Есть! Он вытащил наружу пыльный жесткий диск с USB-кабелем. Воткнул в разъем на передней панели системного блока, отчаянно застучал клавишами. «Что ты там возишься?» – проговорил Буков, слушая в тишину. «Времени нет. Так что пусть результаты зря пропадают», – огрызнулся Антонов, продолжая лихорадочно дергать мышью. «Будем считать, что тебя для твоего же развлечения резали так». «Ладно, ладно, только быстро давай», – кивнул Бука, натягивая комбез. Едва Антонов вытернул кабель из разъемника в системном блоке, как монитор мигнул в последний раз и сдох окончательно. Они выбрались за дверь, проделали недолгий путь по коридору и остановились перед широкими складскими дверями. Антонов протянул руку в ручке, с помощью которой тяжелую плиту двери нужно было сдвинуть в сторону на направляющих. В последнюю секунду что-то заставило Букву оставить Антона и молча сделать остальным знак идти дальше. Едва они успели завернуть за угол, как лифтовой шахты, оставшийся за спиной, повалил густой белый дым и в коридор выкатило несколько небольших металлических цилиндров. Раздалась серия мощных хлопков, сопровождение ослепительных вспышек, и из клубов дыма в пространство коридора посыпались одинаковые ладные фигуры солдат в армейских бронежилетах поверх камуфляжа, современных противогазных масках. Значит, там наверху решились на штурм. Вместо этого Бука наблюдал уже из-за угла, все равно двигаться дальше было некуда, здесь был тупик. Буков скинул автомат, ловя на прицел ближайшую фигуру. Но глаза вдруг стали слезиться и нестерпимо чесаться. Бука отпрянул назад, заморгал, пытаясь увидеть хоть что-то. Казалось, сейчас он ослепнет. «Вот черт!» – задыхаясь и кашля, проговорил Антонов. «Слезоточивый газ пустили». Тут же дверь склада чуть сместилась. Из-под нее в гущу штурмующих полетели гранаты. Взрывы слились в сплошной грохот, от которого грозило порваться барабанные перепонки. Несколько бойцов попадали, другие открыли шквальный огонь по складским дверям. Тут же были отброшены ответные очередями. И, очевидно, желая закрепить успех обороны и дым-гарь, заполнивший коридор, вывалились оставшиеся двое в экзоскелетах. Тут же принялись разряжать свои РПГК в дымную мглу. Наверное, в своих продвинутых шлемах они прекрасно видели сквозь дымовую завесу. Военные, затаившись в глубине коридора, словно этого и ждали, первый носитель экзоскелета принял на себя удар кумулятивной гранаты. Его отбросило назад, из прожженной брони брызнул фарш из живой плоти. Второй же резко набрал недоступную простому человеку скорость и исчез в дыму. Издалека донеслись крики, полные боли, ненависти, заглушаемые грохотом выстрелом. Через минуту выстрелы затихли. Из тумана снова показались фигуры солдат. Они тихо шли мимо убитых товарищей, заглядывая осторожно по двое, заходя в каждую дверь. Слышались короткие очереди, стреляли, наверное, на всякий случай для страстки. «Зачистку проводят», – зло сказала Ника. Она успела выглянуть в коридор, отпрянула, упершись спиной в стену. Закрыла слезящие глаза. С трудом сдержала новый приступ удушливого кашля. «Скоро и сюда заберутся гады». Бука, тяжело дыша, продолжал наблюдать за вторжением. Обернувшись, друзьям сказал: «Вам придется сдаться. С двумя автоматами мы ничего не сделаем». «А ты?» – хрипло спросила Ника. Антона сипло откашлял в кулак. От газа у него мутило, выглядел он неважно. Вариантов было немного. У Буки в голове была каша и снова разболелась под ребрами. Он понял, не имел, как поступить в этой ситуации. Любой путь казался ему же таким же тупиком. Он молча посмотрел на автомат в своих руках, со странным чувством погладил оружие. Черный ствол недвусмысленно намекал на простое однозначное решение всех жизненных проблем. «Стреляться задумал?» «Альенде!» – раздался над головой негромкий голос. В другой момент совсем другому человеку могло бы показаться, что с ним говорят небеса. Но над головой была толща земли, еще пара уровней подземелья, заполненные смертельными аномалиями, обжитыми отвратительными, как сама зона, мутантами. Вряд ли небеса могут докричаться до радиоактивного ада. Да и побрезгуют небеса вешать юрническим тоном сталкера по прозвищу Маус. А именно он смотрел на них сверху сквозь дыру на месте убранной потолочной панели. Маус сделал знак «Тихо», и, уцепившись за металлическую балку, повис над потолком, протягивая вниз свободную руку. Никому не пришлось ничего объяснять. Сначала закинули автомат, и вниз не стоило оставлять следов своего присутствия. Первый, как самую легкую, Маус потащил Нику, уже вдвоем они вытянули Буку, подталкиваемую снизу Антоном. В этот же момент от нового приступа боли Буква едва не отключился. Когда из последних сил выволокли Антонова, в тупике заиграли лучи армейских фонарей. Когда торопливо затыкали дыру панелью, внизу уже появились солдаты. Чисто донесся снизу приглушенный противогазом голос. Они осторожно пробирались по узкому вентиляционному тоннелю. Похоже, что свою функцию эта коммуникация давно уже перестала выполнять. Было здесь жарко, влажно и душно. Однако наличие этого тесного лаза дарило надежду на то, что где-то на поверхности выходит собственно... И, собственно, вентиляционная отдушина. Ползти на четвереньках в кромешном мраке было не слишком приятно, если до этого у кого и не было боязни замкнутого пространства, сейчас появился повод, чтобы приобщиться к этой замечательной фобии. Единственным источником света оставался фонарь сталкера, но и он светил лишь для него одного. Оружие также здорово мешало продвижению. Оставалось надеяться, что Мао знает, куда тащит за собой спасая друзей. «Как тебе удалось так ловко смыться?» – поинтересовалась Ника. «Никто и глазом не моргнуть не успел, а тебя уже и след простыл». «Я всего лишь следую главному правилу сталкера – не попадаться», – сказал Маус. «Прежде чем расслабиться и прилечь, я всегда стоит как следует осмотреться. Там, в комнате отдыха, как раз над воздуховодом выходил. Я его, соответственно, и заприметил». «Что же ты нам не сказал?» – спросил Антон. «А толку?» – отозвался сталкер. «Если сматываться так быстро, а вы все заняты очень, пока чесаться будете, поздно станет. Вообще в таких делах каждый сам за себя. И все-таки ты вернулся за нами?» – возразила Ника. «Несмотря на такую эгоистическую логику». «Так я никуда и не уходил», – усмехнулся Маус, направив фонарик назад, отчего все невольно зажмурились. «Интересно же было, чем дело кончится?» «О, черт!» – скрик Мауса заставил всех прекратить движение. Сам сталкер нервно задергался, пытаясь вытянуть вперед винтовку, которую волок под боком. Тогда же стал слышен и этот тонкий отвратительный писк. «Что там?» – беспокойно спросил Антонов, замыкая эту сорубившую колонну. «Крысы!» – выдохнул Маус. «Черт, черт!» Теперь бука краем глаза за темными силуэтами Ники и Мауса заметил множество маленьких сверкающих глаз бусинок, вытянув неподвижные серые мордочки. Больше всего поражало, что грызуны расположились не просто в ряд, они буквально сидели друг на друге, заполняя... все сечение тоннеля. Эта живая пробка отвратительно копошилась, пока не выказывала агрессивных намерений. Ну вот от нее отделилась одна серая особь, другая. «Дать автомат?» – быстро спросила Ника, державшаяся прямо за Маусом. «А толку?» – дрогнувшим голосом отозвался тот. «Начнем стрельбу, затмем себе дорогу трупами, а дальше что?» Проблема, однако, оказалась куда серьезнее, чем просто прекратить путь. Крысы-разведчики выбрались вперед, и достигшие Мауса явно решили попробовать его на вкус. Оскалившись длинными желтыми листами, они бросились в атаку. «А мать!» – заорал Маус, пытаясь вернуться от стремительных бросков, отчаянно размахивая перед собой ножом. «Пшла, пшла, сущая тварь!» Рука почем зря колотила края узкого тоннеля, лезвие ножа высекало искры. Ему все же удалось нанизать на острие одну особь, полоснуть другую, но на весь выводок, похоже, это не произвело особого впечатления. Крысы продолжали атаковать, атака грозила стать еще более ожесточенной. Животные приходили в ярость от запаха крови. Зная нрав крыс, заселяющих зону, можно было не сомневаться. Если уже не начали атаку, то сожрут непременно. Самое поганое в сложившейся ситуации было то, что дать задний ход не представлялось возможным. Пятясь в этой тесноте, от этих тварей не убежать и не скрыться. «В сторону!» – Маус крикнула Ника, решительно передергивая автоматный затвор. «Буду стрелять!» Сталкер еле успел отпрянуть в сторону, автомат на очередь ослепительными вспышками прорезала тьму, заполняя ее грохотом и звоном гильз. Но эти звуки тотчас же потонули, переходящие в ультразвук визги. Месиво из серых тел зашевелилась удвоенная сила, выбрасывая свои массы и разорванные трупы, направляя к врагам новые зубы и когти. Ника со стервенением вцепилась в оружие, продолжая стрелять, ствол ее в руках прыгал, грозя зацепить шальными пулями сталкера. Это был критический момент. Боеприпасы без того были ограничены, но никаких патронов не хватило бы, чтобы остановить стремительно накатывающую серую волну. «Бука, где твой автомат?» – орал Маус, отчаянно отбиваясь от напирающих крыс винтовочным стволом. Стрельба из винторезов оптическим прицелом в данной ситуации была бесполезной. Бука не ответил, он вдруг понял, что автоматом тут не поможешь. Он ощущал угрозу, но совсем иначе, не как напирающую массу маленьких опасных тварей. Он чувствовал злобу. Злобу в чистом виде, без внешних атрибутов, вроде зубов и когтей. Это было отвратительно, и он внутренне отстранился от этой злобной волны, отшвырнул ее от себя, как сделал бы руками, будь он в состоянии дотянуться до врага. И злоба отпрянула. Потом, что его в руках была теперь сила, ранее недоступная, да и сейчас находящаяся вне его понимания. Да полно, сам ли он распоряжался сейчас этой силой, или она просто использовала его как собственный живой инструмент. В данный момент это не имело значения. Значение имело лишь то, что голодные серые твари вдруг остановили свой бешеный напор и попятились, а потом побежали, в ужасе обратив к людям мерзкие голые, зевающие хвосты. «Ты видел? Нет, вы видели?» – скричала Ника, быстро меняя магазин своего трофейного калаша. Она все еще не отошла от горячки этого скоротечного боя. «Почему они отступают?» – переводя дыхание, с подозрением спросил Маус. «Они же чуть не задавили нас нахрен. Им же совсем чуть-чуть осталось, а сзади напирали новые, там их тысячи». «Ты что же, не рад?» – протянула хохотнула Ника, швырнув сталкера окровавленной крысиной тушей. «Да иди ты!» – вяло отмахнулся сталкер, расшвыривая от себя дохлую крысу. Посмотрел на руку. «Вот блин, кинь лучше аптечку, колюсь антибиотиком, погрызли меня все-таки. Как бы бешенство не подходили или еще какую-то дрянь пострашнее. Вот же не было печали». Они перебрались через завал из крысиных трупов, которые, учитывая высоту потолка, стали крайне неприятной преградой. Руки скользили в крови, внутренности, моче, экскрементах, от вони выворачивало наизнанку. Нужно было продолжать движение, и эти усилия скорее были возрождены. Узкий тоннель вывел сравнительно просторный воздушный коллектор. Полший впереди Маус едва не рухнул, возникшую словно ниоткуда пропасть, но главное, едва не уронил фонарик. Невольно пожонглировав им над темным провалом, заставив понервничать застывшую за спиной Нику. Подхватил и посветил на стены вверх и вниз. Неопределенно хмыкнул и предупредил. «Так, выбирайтесь осторожно. Здесь скользко, нужно пролезть на стену. Тут в бетоне железные скобы есть». Там один за другим они перебрались на лестницу, подернутой ржавчиной металлических скоб. Осмотрелись. К коллектору с трех сторон подходили еще три аналогичные воздуховода. Центральная шахта была метров два диаметром и уходила в темноту, так что ни верха, ни низа не было. Маус посветил вниз, свет фонаря просто растворялся во мраке. Пошарил по карманам и швырнул вниз пару автоматных гильз. Приглушенный искаженным эхом звон донесся не скоро. «Однако», — проговорил он, — «похоже, что с этим уровнем тоннеля не ограничивается. Что там внизу, Антоха?» «Понятия не имею», — пробормотал ученый, силой вцепившись в скобы, с опаской глядя вниз. «Для меня все это новость». Их ждало еще одно неприятное зрелище. Едва они перебрались на лестницу, все четыре вентиляционных лаза заполнились вдруг крысами, внимательно наблюдавшими за людьми. Куда они отступили, если единственный лаз вел пропасть? Как умудрились после этого зайти со спины? Могут ли они карабкаться по отвесной бетонной стене? Сколько же здесь этих тварей в конце концов? Все это оставалось загадкой, впрочем, не настолько принципиальной, чтобы тратить время на ее разрешение. Куда важнее было просто выбраться из этой бетонной кишки. А вот это оказалось не так уж просто. Во-первых, взбираться на высоту несколько уровней было просто физически тяжело. И, наверное, темнота помогла не отвлекаться на естественную боязнь высоты. Но вскоре начались настоящие проблемы. Лестница уперлась в железную и чистую перемычками на всю ширину трубы. За металлической сеткой виднело что-то напоминающее стекловату. «Похоже на воздушный фильтр», — проговорил Маус. Изловчился, достал из ножен штык-нож, ткнул в плотную преграду. «Нет, здесь мы никак не пробьемся. Давай искать боковые ходы». На счастье, один из таких ходов выходил из стены, как раз на уровне глаз Антонова. Туда полезли один за другим. И вскоре Маус уже поддевал ножом очередную потолочную панель. Как он не находил, непонятное, наверное. Дело было в опыте, в особом сталкерском чутье. Маус осторожно выглянул и решительно нырнул в дыру. Вниз головой, словно зацепившись на лету за железную балку, поддерживаемый связь труб и кабелей, ползущих под потолком, повис на руках и мягко спрыгнул. Следом посыпались остальные. Букву он поймал на лету, осторожно опустил на пол. На лбу того от боли выступила испарина. Здесь были освещения, хотя и довольно слабое, но куда лучше чернильного мрака системной вентиляции. Это был один из тоннелей верхнего уровня, где-то под зданиями НИИ «Агропром», но трудно сказать, какой именно и в какой точке. После долгого извилистого пути по воздуховодным трудно было ориентироваться в пространстве, а уж плохо знакомом подземелье тем более. Маус привычно поднял винтовку, опустился на одно колено, просматривая коридор через оптический прицел. Ничего интересного, кроме подозрительных луж и плесени на стенах, увидеть не удалось. Пожалуй, сейчас пригодились бы и противогазы, и детектор аномалий, но следователя радовало, что сюда вообще удалось добраться живыми. В конце концов, в качестве детектора годились и природное чутье Буки. Оставалось только надеяться, что оно не подведет. Сейчас Антонов снял бинты и осматривал его рану. Рядом, взяв его за руку, присела Ника. «Кровотечения нет, воспаления тоже», — не без удивления сказал Антонов. «Даже не знаю, как это объяснять. А может, я уже того, Бука судорожно дернул плечом, облизывая высохшие губы. Может, я стал вроде как зомби. Услышав это, Маус невольно обернулся, поглядев на приятеля, хмыкнул и снова припал к своей оптике. С чего бы это, удивился Антонов. Нахмурился, подумал, решительно помотал головой. Нет, для зомби ты, пожалуй, еще слишком живой. Отличная шутка, профессор, извительно заметила Ника. Я серьезно, сказал Антонов. Психика у него слишком сложная для зомби. А ну скажи, те двое, что тебя резали, кто они? Подонки, кто же еще, мгновенно среагировал Бука. Вот видишь, удивленно сказал Антонов, подмигнул Ники. Слишком вычурно для безмозглого мутанта. Говоря это, уже ученый все же повернулся к свету. Букину голову оттянул ему века, внимательно посмотрел на зрачки. Усмехнулся, похлопал по плечу. «Значит, все?» – тихо сказал Бука. «Не понял», – нахмурился Антонов. «Не вышло ничего из нашей затеи. Не стану я таким, как все, нормальным». В голосе Буки появилась тоска. Антонов опустил взгляд, неопределенно развел руками. «Что он мог сказать? Это закон зоны. Направлять сюда люди строят собственные планы, только вот редко, когда эти планы сбываются. Так, как хотелось бы людям. И остается лишь благодарить черного сталкера, хотя бы за то, что вернулся обратно живым и непокалеченным. Но им и об этом говорить еще рано. Ну что, отдохнули, поинтересовался Маус. Еще раз проверяю магазин винтореза. Пока проверка никому не помешает. Тогда пошли, пока сюда какой-нибудь патруль не забрел. Есть у меня подозрение, что наши друзья военные рыщут сейчас по всей округе. Думаю, они все еще нас ищут, спросила Ника, когда они уже двигались по коридору. Однообразные стены, редкие двери, боковые коридоры. Весь этот мрачный интерьер навевал тоску и тревогу, словно намекая неосторожно забрёдшим сюда путникам. Отсюда нет и не может быть выхода, как в той книге. Оставь надежду, всяк сюда входящий. А зачем они здесь, по-твоему, сказал сталкер? Просто пострелять припёрлись? Зона, конечно, отличный полигон. Да только главный исходный материал здесь люди. Я думал, они за своих мстят, предположила Ника. Наемники ведь положили их товарищи. Вертолет, блин, сбили. Око за око. По-моему, вполне логично. Кодекс офицерской чести. Может и так, отозвался сталкер. Но что-то я не верю в офицерскую честь у наших вояк. Тем более, когда сил на других направлениях не хватает. Нет, куколка, это зона. Тут каждого особая корысть имеется. Не мстить они пришли. Это было бы слишком просто. Им Бука нужен. Да что ж такое, в сердцах Ника треснула кулаком по влажной стене. Прямо свет клином на нем сошелся. Когда они от него отстанут? А никогда, спокойно сказал Маус. Правильно он рассуждает, нет ему жизни в зоне. А теперь тем более. Потому что теперь он не только ученым нужен, но и воякам насолить успел. Что-то я не его совсем понимаю, проговорила Ника. А что тут понятного? Мрачно усмехнулся Маус. Теперь уж они наверняка связали воедино нашего Бука и всю эту чертовщину, что с периметром творилось. Вот и получается, он один-единственный непонятный чел из зоны. Заставил военных гонять силы, средства, танки с самолетами, в общем, вовсю изображать бурную деятельность и все без толку. Села вон с землей сравняли с перепугу, мирных жителей небось накрошили под горячую руку. Ладно бы все это было с пользой сделано, но ведь зона отступила только тогда, когда он ушел, по своей собственной воле. А значит, может и обратно заявиться в любой момент. Вот и получается, что вояки мало того, что уже облажались по полной, также еще и показали, что все их солдаты и военная техника бесполезны и ни на что не годны в будущем. И это уже, извините, бомба под задницами генералов. Да и политика здесь попахивает. Ведь кто-то стоит за решением контролировать зону с помощью вооруженных сил. Что из этого следует? А из этого следует, что для этого, чтобы из всего этого дерьма выгрести, им всего-навсего надо, что напрячь силенки, которых между нами и ого сколько, да и завалить одну единственную тварь из зоны, притащить труп генштаб, а лучше распять над кордоном, чтобы другим неповадно было, ну и объявить по ящику, доблестные войска, мол, с честью выполнили свой долг перед населением, а виновный понес заслуженную кару, народ у нас добрый, но иногда крови требуют. Зачем обязательно убивать? Упавшим голосом произнесла Ника. Маус окинул девушку тяжелым взглядом и сказал без всякого сарказма. Да за тем, что по-другому генералов никак не устроят. Пока Бука жив, они спать спокойно не смогут. И корку под водочку кушать. Потому что все время будут ждать, чего еще он выденет. Из зоны его никак нельзя вытащить, потому что зона — это радостный щенок. За ним по пятам скачет. А контролировать Буку в зоне себе дороже. Вот и получается, нужно окончательное решение вопроса. Он сплюнул, замолчал, сердито засопев. Что же ему делать? Растерянно спросила Ника. Украдко посмотрел назад, где держимый Антоном, блел сосунувшийся и бледный Бука. Маус не ответил. Так молча шли дальше, пока сталкер не сделал знак остановиться. Прошел вперед, заглянул за угол. Отпрянул и прижался к стене, крепко охватив рукоять винтовки. «Идут», — тихо сказал он. «Как я и говорил, патруль 5 человек. Быстро осмотрелся, прятаться было негде. Щелкнул предохранителем, осторожно коснулся пальцем спускового крючка. «Ты с ума сошел?» — сдавленно проговорил Антонов. «Это же не бандиты, даже не наемники, простые парни, которые выполняют приказ. Они, наверное, даже не соображают толком, где находятся». Мал жестоко посмотрел на своих друзей. «Вариантов нет. Или мы их, или они нас. Здесь тех, кто просто выполняет приказ. Если они охотятся на нас, они враги». Встретил мрачный взгляд Буки, сказал нехотя. «Постараюсь не насмерть». Перевел взгляд на Нику. «Ты хорошо стреляешь, детка? Я успею снять только двоих. Беру правофланговую. Значит, двое слева на тебе. Бука, за тобой тот, что в центре». Продолжать не стал. Противник приближался. Ситуация складывалась не в пользу беглецов. Даже если учитывать фактор внезапности. Сталкер не зря говорил, что две цели, которые успеет срезать свинтореза, с его одиночными выстрелами на больше рассчитывать не следовало. Кроме того, стоило учитывать реакцию хорошо подготовленных бойцов, готовых в этих подвалах к любым неожиданностям. К тому же они сами усложняли себе жизнь, делая поправку на несмертельные выстрелы. Наконец, патруль наверняка держит постоянную связь с командованием, так что стрельба практически гарантирует, что об этом узнают, а значит, пришлют сюда поддержку. «Плохой план», — тихо сказал Бука, — «не надо стрелять». «Что ты предлагаешь?» — медленно поднимая винтарь, шепотом проговорил Маус. Рядом, сжавшись в стену, цепивший в автомат, в изготове прыжку, как дикая кошка, замерла Ника. «Стой, ничего не делай», — едва слышно сказал Бука, закрыл глаза. Это было очень странно, будто и не он говорил вовсе, будто кто-то невидимый подсказывал, что надо делать, и оставалось лишь исполнять то, что он требовал. Это было не слишком приятно исполнять его волю, но сейчас это нечто предлагало спасение, как тогда с крысами. Уже услышав шаги солдат, уже донеслись негромкое шипение рации, передавание неунятные команды. Уже изготовились к атаке Маус и Ника, но все еще смотрели на Буку, словно ожидая чуда. «О, черт!» — раздался из-за угла испуганный крик, и следом отвратительное громкое чавканье. «Назад!» — рявкнул другой голос. «Аномалия!» «Гришин, твою мать, ты следи за детектором! Ты что, сукин сын, отметку на экране не видишь?» «Да следил я», — донес еще один дрожащий слабый голос. «Так ведь ее только что не было! Клянусь, не было! Ё-моё! А ну покажи! Черт, дальше идти нельзя! Мясорубка на пути, крупная, весь тоннель закрывает! Второй, я седьмой! У меня аномалия на пути, есть потери, отхожу на базу!» «Вас понял, возвращайтесь!» — прошмакала невидимая рация. Шаги стали удаляться, беглецы продолжая стоять неподвижно, пока звуки не стихли в отдалении. Сталкер осторожно высунулся из-за угла, продолжая держать винтовку на изготове, вернулся обратно. Странно посмотрел на Буку. «Бука, ты знал?» — изумленно спросил Ника про аномалию. «Нет», — покачал головой Бука. «Там не было никакой аномалии, я бы ее почувствовал. Она возникла прямо сейчас, и, кстати, теперь ее снова нет». Они осторожно вышли за угол. Прямо посреди тоннеля багровело бесформенное пятно с обрывками одежды. Рядом валялся искореженный чуть... где не узлом скрученный автомат. «Так что же случилось?» — растерянно спросил Антонов. Снял очки, неловко повертел в руках, надел обратно. «Есть там аномалия или нет? Мы можем туда идти?» «Да, как-то неожиданно получилось», — проговорил Маус, продолжая смотреть на Буку с непонятным выражением. «Сдается, парень, ты чего-то не договариваешь. Посмотри на меня. Что с тобой не так?» «Со мной с детства что-то не так», — криво усмехнулся Бука, медленно опустившись на пол. «Что вас удивляет?» «Да и в принципе», — сталкер махнул рукой, — «не хочешь говорить, не говори, твое дело. В конце концов, патронов сэкономили». «Я просто сам не знаю», — сказал Бука, — «не совсем искренне сказал». «Предчувствие, если хотите». «Предчувствие», — невнятно прищурился Маус. «Ты есть доверил нашей жизни предчувствию? Врешь ты, Бука, а врать не умеешь ни хрена. И зачем только тебе спасать полез?» Сплюнул и неторопливо отправился дальше по коридору прямо сквозь появившуюся было, но пропавшую аномалию. Теперь они прятались в грудах кирпича, оставшегося от обвалившейся стены пристройки старому лабораторному корпусу. Не слишком надежное убежище, учитывая открывающееся за ними свободное пространство. Но над головой было серое небо зоны, и после затхлого мрака подземелья оно казалось еще солнечно-синевой на каком-то морском побережье. Пришлось еще порядком побродить по запутанным и опасным подземельным коридорам, прежде чем удалось наконец найти выход на поверхность, точнее свободный выход, возле которого не было бы хорошо оборудованного поста. На такое они едва не нарвались у фундамента основания здания старого института. Пара солдат, притягивавших за мешками с песком, и снайпер с прибором ночного видения намеренно перекрывали дорогу. Хорошо, хоть не заметили, шедший впереди Маус был достаточно осторожен. Тем не менее, пришлось заново начинать поиски выхода с большим трудом. Но все же его нашли. Через затлый подвал, сквозь узкий лаз по сгнившим трубам, и после наверх, через полураскрытый канализационный колодец. Впрочем, выбравшись на поверхность, тоже особой радости не испытали. Приближался вечер, оказалось, на поиски выхода они потратили почти весь день. Было еще светло, и в отдалении прекрасно были видны крепкие фигуры бойцов, окруживших здание. Метров через 50 друг от друга располагались огневые точки, усиленные пулеметами. Позади оцепления виднелся транспортный вертолет Чипа Чекун. Широкие грузовые двери были распахнуты, и рядом с машиной выставили штабеля объемистых оружейных ящиков. Оружие выгружали с запасом, вряд ли столько могло бы использовать все находящиеся здесь бойцы. Нормально, проговорил Маус, разглядывая все это богатство через окуляр оптического прицела. Основательно. Жаль, они взяли за дело. Оружие натаскали, будто к войне готовился. А это еще что за хрень у них? Бука проследил взгляд сталкера. Рядом с ящиками люди в знакомых оранжевых комбинезонах колдовали каким-то громоздким устройством на колесной базе. Отбеливающим голыми металлом, увитым толстыми пластиковыми трубами в перемешку с кабелями, ощетинившимися острыми металлическими иглами. И то, что поразило больше всего. Оранжевое командовал этот мерзавец, именовавший себя Бахом. «Какого черта?» – пробормотал сталкер, прищуривший свою оптику. «Ничего не понимаю. Побратались они, что ли?» Антонов и Ника по очереди поглядели в оптический прицел. Комментариями к увиденному стали сплошные междуметья. «Так я и думал, что не одна банда», – заметил Антонов. «Не пойму только, что они тогда не поделили. Вопрос в другом», – сказал сталкер, медленно обводя прицелом окрестности и пристально вглядываясь вдаль. «Мы с вами в котле, как в каком-то Паулюс. И я совсем не хочу разделить его судьбу». «На прорыв пойдем», — спокойно поинтересовалась Ника, полаживая автомат, выкладывая перед собой последний запас магазин. Ее будто бы не пугала перспектива смертельной схватки, а расстраивала лишь непривычное оружие да недостаток патронов. «Горячая девочка», — с одобрением, даже ласково глядя на Нику, сказал Маус. Достал сигарету, сунул в рот. Застыл зажигалкой в руке и медленно спрятал сигарету обратно в пачку. «Нет, это в другой раз и без меня. Я вообще в зону за хабаром хожу. Стрельба это не по мне. А самоубийцы я не записывался. У меня вот беспокоит, что там собирают эти экологи», – задумчиво сказал Антонов, осторожно выглядывая из-за кирпичного крошева. «Что-то знакомо в этой штуке, только никак не могу вспомнить, что именно. А мне совсем не интересно», – глядя на букву, нетерпеливо сказала Ника. «У нас и без того проблем полно. Смотрите, он же совсем белый. Ему покой нужен, а лучше к доку его на болото». «Да, к доку бы не помешал», – оживился Антонов, доставая из-за пазухи припасенной лаборатории Винчестер. «У него есть компьютер?» «У него есть все», – сказал Маус. «Только к доку мы не пойдем. Мы ему на хвосте целую армию притащим. Вряд ли он за это спасибо скажет». «Он скажет спасибо, если сможешь помочь ему». Антонов кивнул в сторону Буки. «Можешь мне поверить». «Да я знаю», – отмахнулся Маус. «Только все это лирика. Вопрос в том, как пролезть через зацепление. Желательно без лишнего шума и без пули в заднице». «С другой стороны», – сказал друг Бука, – «мертвым будет чужим голосом. Он и вправду выглядел сейчас не лучше мертвеца. И без того худое лицо еще больше осунулось, побледнело, вокруг глаза глаз чернели круги». «Не понял», – откинулся сталкер. «Что с другой стороны?» «Там слева. Брешь в оцеплении». Тем же тоном пояснил Бука. «Радиоактивное пятно. Там нет поста. Откуда ты знаешь?» – не отрываясь от прицела, спросил сталкер. «Снова предчувствие». «Может и предчувствие», – криво улыбнулся Бука. «Какая разница? Можешь проверить?» Сталкер посмотрел на него и встретил жесткий, несвойственный другу взгляд. Отвел глаза. Не говоря ни слова, осторожно попятился, развернулся, ловко пополз вдоль стены. Как раз в ту сторону, куда указывал предчувствием взглядом Бука. Проводил его все тем же отстраненным, будто чужим взглядом. Не было это никаким предчувствием. Теперь Бука знал это наверняка, как знал и то, что перестает контролировать собственные эмоции. И слова, и даже саму волю. Это не было страшно. Он принимал происходящее равнодушно, словно наблюдая со стороны. Странное ощущение было похоже, будто тело, ослабленное вторжением ученых-изуверов, сдавало под напором какой-то чужой силы, все прочнее обосновывалось внутри. И ничего поделать с этой силой было нельзя. Можно было лишь подчиниться и исполнять ее волю. Потому что сила не оставляет его в беде. Она защищает от врагов, прикроет, укажет верную дорогу. С ней можно ничего не бояться, ведь он нужен ей. Зачем ему не положено знать. Его дело просто исполнять волю этой неведомой силы. Бесшумно подкрался, вернувшийся Маус, подполз к друзьям, осторожно высунулся из укрытия, бегло посмотрел, сказал: «Ну что, прав наш провидец, там свободно. Правда, радиация зашкаливает, но если быстро просочиться, можно и не сильно поджариться. Держите». Вынул из кармана разгрузки несколько объемистых капсул антирада, раздал. Давясь сухомятку, проглатывая капсулу и пристроившись за сталкером, поползли вокруг здания. На словах все выглядело куда проще, но ползти по разбитому асфальту, усыпанному обломками кирпича, развороченной ржавой арматурой и прочим мусором, удовольствие не из приятных. Поэтому, оказавшись в небольшом закутке из облезлых стен, все почувствовали заметное облегчение. Поднявшись на ноги, отряхнулись, трудно избавиться от того въевшегося рефлекса. Даже с учетом того, что оценить чистоту одежды вроде бы как и некому. «Здесь мертвая зона», — сказал сталкер, указывая в узкий промежуток между зданиями. «Если будем двигаться быстро и тихо, это шанс просочиться вон за тех зарослей. В общем, рта не открывать. Делать как я». Он решительно направился в узкую расщелину между стен. Замер от неожиданности. Прямо на пути возник худощавый человек в полевой форме, преспокойно шедший навстречу и совершенно не замечающий застывших теней вооруженных людей. Наверное, он забрел сюда по естественным надобностям. Оттого и был столь сосредоточен на расстегивании собственного ремня. А зря. Маус не стал деликатно дожидаться, пока военный справит нужду. Он стремительно бросился вперед и двумя четкими ударами, прикладав живот и в лицо, моментально вырубил его. Подоспели остальные. Маус уже усаживал офицера, судя по погонам, это был капитан российского или украинского контингента. Прислонил спиной к стенке. «Вроде живой», — сообщил сталкер. «Попробуем с ним пообщаться, раз уж у нас вышла такая приятная встреча». Пока он хлопал капитана по щекам, Ника успела вытащить у того из кобуры пистолет. Еще больше привлекал этот вид оружия. Капитан застонал, с усилием разлепил веки. Первое, что он увидел, — это ствол собственного пистолета, маячившийся перед глазами. И первое, что услышал, — это слова Ники. «Хоть слово вякнешь, я из твоей рожи кровавое месиво сделаю. Понял меня, красавчик?» «Ты лучше не зли», — посоветовал Маус, уткнув ствол винтореза офицеру в живот. «Ощутимо вдавил металл мягко. Да и меня расстраивать не советую. Понял?» «Понял», — сквозь зубы процедил капитан. «Кто вы такие?» Сталкер недобро усмехнулся. «Ну как же, не знаю, офицерские замашки. Привык сам задавать вопросы, да? Только сейчас вопросы буду задавать я. Численно состав подразделения цели. Нахрена вас только сюда набежало? Что здесь делают экологи? И этот, как его, Бах, что он здесь делает?» «Отвечать не имею права», — отрезал капитан. Но Маусов смотрел с вызовом, даже жестко, будто счастлив о хозяином положении. «Ну как хочешь», — не стал спорить Маус. «Будь у нас свободное время, мы бы, конечно, поиграли с тобой в любимую игру — партизан и гестапо. Я бы вел допрос с пристрастием, а ты бы героически молчал. Только времени у нас нет, и пафосно расстрелять тебя тоже перед строем я не могу. Просто нажму сейчас на курок, и ты сдохнешь в грязной подворотне со спущенными штанами в своей собственной луже. Ты же знаешь, винторез стреляет тихо, но наверняка. Чего вы от меня хотите?» — быстро спросил капитан. Живописная перспектива, представляемая сталкером, ему определенно не нравилась. «Ответов, дорогой мой, ответов! И не тяни резину. Итак, что здесь нужно военным?» «Спецподразделение по захвату одной обитающей здесь твари», — коротко сказал капитан. «Что за тварь?» — настойчиво продолжал сталкер. «Мутант? Вроде». «Не знаю», — капитан дернул плечами. «Говорят, особо опасно. Странно как-то». Ледяным голосом сказала Ника. «Военные охотятся за мутантами. С каких это пор?» «Мы выполняем приказ», — огрызнулся офицер. «Наша рота занимается прикрытием, непосредственный захват на научные и ударных группах. Это все, что я знаю». «Он врет, Скабука. Он знает, и какой план действий, что это за мутант. Просто время тянет. Он призывается к пленному. Единственное, что увидел в его глазах, — беспредельный ужас. Несомненно, капитан понял, кто перед ним. Возможно, он видел фоторобота, а может, у военных появились и фотографии. Это было неважно. Главное в другом. Этот человек пришел в зону, чтобы его убить. И это было посягательство не только на него. Это был вызов той силе, у которой были собственные планы на Буку. Капитан попытался отползти назад, стена остановила его. Маус, придерживая его за плечо, начал снисходительно. «Ну да ладно, начальник, не рыпайся. Ничего мы тебе не сделаем. Сейчас только свяжем на всякий случай». Сталкер принялся стягивать с капитана портупею, ловко соорудил ременную петлю, собрался было его обездвижить, но все пошло не так. Тело военного вдруг выгнулось дугой, будто через него пропустили как ток высокого напряжения. Капитан забился на земле, как в эпилептическом припадке. Глаза закатились, из рта обильно побежала пена. Трясся он недолго, пока из ноздрей и ушей с мерзким звуком не брызнула кровь. Тело содрогнулось еще раз и застыло, скрученное смертельной судорогой. Друзья в растерянности наблюдали за агонией, не зная, что происходит и что предпринять. Только Бука ощутил, как прямо откуда-то из глубины его собственного тела, из района солнечного сплетения, той раны на груди, несчастному потянула злобная колючая молния. Можно было не сомневаться, капитана убило оно, спрятавшись в глубине его тела. И самым пугающим во всем этом было, что смерть военного будто придала ему сил. Как если бы Бука насытился его высосанным до последней капли жизненной силой. Стараясь не думать об этом, Бука быстро встал и сказал друзьям: «Пойдем быстрее». «Как бы его начали искать?» «Предчувствие», — глухо произнес Маус. Бука не ответил. Он уходил в сторону пустыря открыто, словно был уверен, что его никто не заметит. Остальные торопливо последовали за ним, оставив позади себя остывающее тело, вставившееся остекленённым взглядом темнеющее небо. И действительно не заметили, как будто беглецы прошли через какое-то слепое пятно в оцеплении. Что-то подсказывало Буке, как никакого слепого пятна военные не могли оставить. Слишком уж хорошо они знают свое дело, слишком уж серьезно подошли к всей этой спецоперации. Наверное, все пространство просматривают через рамки тепловизора, все сектора простреливают и всякому никому не позволят. Вот так вот нагло уйти из поверхности. Напрашивался только один вывод, но постаралась эта темная бездушная сила, поселившаяся где-то внутри. А может, просто проявился в полной мере, ведь это нечто... Всегда я сидела в нем, сколько он себя помнил. Его просто неосторожно струнули, и она появила, как потревоженная аномалия, ощутившая близость жертвы. Как та гигантская уродина, разразившаяся электро, сожравшая целое здание. Ведь ней тоже проиграли ученые. А вот чем все закончилось. От вспышившей в памяти картины перехватило дыхание. Эта сила на многое способна, очень на многое. Наверное, надо прямо сказать себе, что эта сила, только уж очень жутко признаваться себе в этом. Они быстро, переходя на бег, пересекли радиоактивное пятно, достигли уродливых зарослей, мутировавших настолько, что невозможно было определить вид то ли деревьев, то ли кустарника, на которых бесформенными листьями чередовались хвои и пахли от чего-то земляникой. Упали на землю, приводя в норму дыхания. Бука чувствовал, как радиация печет ему кожу. У него всегда была такая реакция. Приняли еще и по капсуле антирада. Маус тут же припал к прицелу, пытаясь понять, нет ли погони. В наступивших сумерках трудно было что-то разобрать. Потому тихо возникшая рядом фигура долго оставалась бы незамеченной, если бы не сама не подала голос. «Бог помощь!» — раздался спокойный, но мощный, хорошо поставленный бас. «Далеко путь держите!» Запоздало похватали оружие, но нужды в этом не было. Перед ними стоял рослый человек, непривычного для зоны вида. Был он бородат, длинноволос, облачен в длинную черную рясу, подпоясан армейским ремнем. В крепких руках он сжимал двухствольную вертикалку. Даже пребывая в более чем мрачном настроении, Бука не смог удержать улыбки при виде старого друга. Он узнал монаха. Глава 14. Раздвоение. Они быстро уходили на север, время от времени резко уходя в сторону в надежде, что это поможет запутать преследователя. Часа через два, измученные непрекращающимся бегством, остановились на привал. «Здесь и переночуем», — сказал монах, озираясь, хотя ничего не мог видеть в наступающем мраке. Даже звезд не было видно за черными облаками. Непонятно было, откуда пробивался тот остаточный свет, что подсвечивал контуры человеческих фигур, будто бы вырезанных из черной бумаги. «Да, это не помешало бы», — устало сказал Антонов. «Ноги просто отваливаются, сил нету». «Идите сюда», — глухо донесся голос Мауса. «Тут небольшой овраг, можно спрятаться. Только посмотрите, не свалитесь». Осторожно на ощупь сползли по осыпающемуся краю. Здесь, под прикрытием земляных стен, сталкер включил наконец фонарик, не боясь, что свет заметят со стороны. Свет был тусклый, батарея почти сдохла. Но достаточно, чтобы осмотреться и понять, что убежище выбрано удачно. В обычной обстановке тут же Маус поостерегся бы соваться в такое место, во врагах великий шанс нарваться на аномалию. Но и Бука не ощутил поблизости серьезной опасности, если не считать подозрительной активности где-то в метрах 30 отсюда. Усталость была сильнее осторожности, беглецы расположились над нависающим краем оврага, словно своеобразные беседки. Сверху свисали длинные и тонкие, покрытые осыпающиеся землей корни, которых не стоило без надобности касаться. Это могли оказаться ржавые волосы или еще какое-нибудь порождение мутагенной среды. Стоило просто расслабиться и отдыхать. Через несколько минут, несмотря на вялые протесты Мауса, монах уже развел небольшой костерок, и все невольно потянулись к огню. Оружие было брошено на землю, и только Маус продолжал сидеть в обнимку со своим верным винторезом. «Не стоило костер палить», — проворчал сталкер, потягивая к огню ладони. «Огонь не засекут, на дым потянутся». «Бог даст, не потянутся», — резонно возразил монах, подкидывая в огонь сухие ветки. Был он фигурой колоритной и довольно странной. Монах считался своего рода миссионером, пришедшим в зону отчуждения для особого духовного служения. По сути, так оно и было, по его словам, периметр он перешел с благословения самого патриарха и своей целью имел истребление исчадия ада и спасение заблудших душ, стремящихся в это сатанинское место. Под исчадиями он подразумевал мутантов, заблудившими под душами полагал сталкеров. Он последовательно проводил жизнь официальную позицию РПЦ, полагавшей зону этаким адским филиалом на земле. Соответственно, сталкеры были грешниками, неосознанно стремящимися в этот самый ад, подманенные сатаной посредством адских диковинок в виде артефактов. Как и полагается грешникам, они были снедаемы неизвестными страстями, жадностью, корыстолюбием, гневом, гордыней, отчего и стремились извлечь деятельность и убежденность в собственной правоте монах. Трудно сказать, насколько результативная была бы его миссия, сколько мутантов он уложил своего освященного дробовика, а сколько грешников направил на путь истины, но как боевая единица он был более чем эффективнее, чем Бука не раз имел возможность убедиться. В бою монах был надежен, как автомат Калашникова, и не испытывал ни малейших колебаний, чтобы пустить в ход оружие. Искренне полагая, что его пальцы на спусковом крючке движет сам Святой Дух. «Полагаю, что ты здесь не случайно оказался», — сказал Мау, с удовольствием пододвигаясь ближе к огню. «Какой черт занес тебя в эти места?» «Не черт мой движет, а рука Господа», — с неудовольствием сказал монах. Сломив дробовик пополам, он внимательно осматривал столы на свет костра. «Конечно, не случайно, обо все есть промысел Божий. К тому же вся зона трещит о том, что военные устраивают облаву на некого нелюдя, объявившегося в районе агропрома». «Нелюдя», — тихонько проговорила Ника, сжала холодную руку Буки. «Ты посмотрел бы на нее, бледно улыбаясь. Я-то сразу понял, о ком речь», — продолжал монах, спокойно глядя на Буку. «Известно мне, что ваш общий друг принял муки от этого богомерзкого места, что он, возможно, даже одержим нечистым. Но также мне известно, что дух в нем борется с темной силой, в чем я тоже не раз имел возможность убедиться». Бука невольно покачал головой, сквозь витиеватую манеру изъяснения, в трудом пробиваясь подробности их совместного с монахом Маусом и Антоновым похода к Мареву. «Надо же, как это звучит! Дух борется с темной силой. А все, что тогда было ему Буке нужно, это расправиться с зоной, которую он полагал виновной во всех своих несчастьях. Так, по сути, и было, так и оставалось и теперь. Только стало еще хуже. А будет совсем плохо. Скоро, очень скоро». Монах продолжал свою неспешную речь, более напоминающую исповедь. «Он бьется со злом вокруг себя один против целого ада, а какие-то сами не очень праведные люди записывают его в нелюди и устраивают травлю, как на бездушную тварь. Полагаю это несправедливым, недостойным, потому я здесь с вами, крестная сила. Спасибо тебе, монах, только ты мне не поможешь», — с тоской сказал Бука. «Мне никто уже не может помочь». «Что ты такое говоришь, сердито», — сказала Ника. «Смотри, сколько у тебя друзей. Мы доставим тебя до болота, к доктору. Он вылечит тебя. Все будет хорошо. Если надо, все будут за тебя драться. И никакие вояки нас не достанут». «Я не о том», — вяло отмахнулся Бука. «Вы просто не понимаете». Он встал и медленно пошел в темноту. Ника вскочила была на ноги, но монах жестом остановил ее. «Пусть побудет один. Ему есть о чем подумать, а я за него помолюсь». Это только со стороны могло показаться, что он один. Он был многое отдал, чтобы так оно и было. Но эта жуткая, давящая сила не желала оставлять его в одиночестве. С каждым часом его присутствие ощущалось все сильнее. Теперь он всерьез боялся за своих друзей, которые совершенно искренне полагали, что могут ему помочь. Беда в том, что теперь эта сила внутри него может принять дружескую помощь за вред собственным планам, в которые не входил ни поход на болото, ни вмешательство доктора. Бука не жалел, что... бы монаха Антонова и Мауса, но главное, Нику, постигла участь того, что неудачно попавшегося на пути капитана. Нужно было уходить. Уходить немедленно, пока он еще не в состоянии как-то контролировать руки и ноги, пока он еще не стал безмозглой марионеткой зоны. Вот он и сказал себе, эта зона, вот она, та сила, которая так плотно взялась за него. Да так ли это? Может ли он теперь отдалять себя от того, что он сам так люто ненавидит? Это худшее, что могло с ним приключиться. Но одна мысль отчетливо громко, как колокол, звенела в его голове, ведь он и есть зона. Маус с аппетитом поедал содержимое армейского сухпайка и запасов монаха. Ни усталость, ни стрессы не могли помешать сталкеру набить свое удовольствие желудок и покурить после этого. Он только посетовал на то, что... В объемистом вещмешке монаха не нашлось ничего горячительного. Это совсем не помешало бы, чтобы согреться и вывести радионуклиды из организма. Антонов присоединился к нему, не столько повинуя желание, сколько заставляя себя, глотая еду, как лекарство, придающее силы. Он намазывал на сухие, как куски штукатурки, галеты, паштет из плоской банки, в то время как насыщенный сталкер довольно откинулся на локоть и черкнул зажигалкой, зажал в зубах сигарету. Ника не разделяла это легкомысленную расслабленность сталкера. Она и подумала присоединиться к трапезе. Она озиралась, зябко сжимая в стороне, и, наконец, беспокойно спросила. «Куда он подевался? Кто?» «Да мало ли!» — отмахнулся сталкер, выпуская дым из ноздрей. По привычке сигарету он держал огоньком кулак. «Может, нужда прихватила, может, решил помолчать». Помедитировать там, это он любит. За Бука как раз не стоит волноваться, зона для него дом родной. Ника поерзала на песке, покосилась на сталкера и сказала с сомнением. Все так, но ведь он ранен, может, сознание потерял. Ну ладно, нехотя сказал Маус, пойду посмотрю, что там. Щелчком отправил окурок в костер, поднялся, подхватил винтарь, направился в темноту. Его не было довольно долго, когда уже и Антонов с монахом начали беспокоиться, переглянулись, он наконец вернулся. Выглядел он обескураженным. Сказал через силу, что-то я ничего не пойму, нет его нигде. Не дослушав сталкера, все бросились выбираться из оврага. Смотрите сами, не потеряйтесь, предостерег Маус, осторожно из-под ладони, подсвечивая себе фонариком. Хотя можно было не беспокоиться, тусклый свет севшего фонарика через редкие сухие заросли увидеть было не проблематично. Так или иначе, поиски ни к чему не провели. Ушел, сказал монах. Он остановился, оперся о ствол дробовика, задумчиво погладил бороду и, видимо, сразу же, по-моему, в сторону свалки. Странно, что нам ничего не сказал, совсем на него не похоже. Вам не показалось, что с ним что-то не так? Не зря он не нравился мне в последнее время, мрачно кинул Маус. Странный какой-то был, будто ударенный. Посмотрел бы я на вас, когда бы вас вот так, как его, наживую почикали, взвилась Ника. Что они с ним сделали, гады? Может, в голове что-то повредили? Они же резали его и током, еще черт знает чем. Никач не плакала, бессильно тыча в землю стволом автомата. Опустилась на землю, охватила голову руками и замолчала. Рядом молча присел Маус, глядя на нее, но не решаясь прикоснуться. «Это правда», — негромко сказал Антонов. «Они вполне могли зацепить нервный узел, могли повредить какой-то отдел мозга, да мало ли что. В конце концов, они ковырялись в этой штуковине». «Какой еще штуковине?» – с подозрением спросил монах. Антонов закусил губу, с сомнением посмотрел на монаха. Неизвестно, как отреагирует этот духовный воитель на новую информацию о друге. Но все же быстро в общих чертах поведал о том, что происходило в подземелье агропрома. «А если учесть, что эта штука убила одного из этих гадов, можете представить, какие силы, какие напряжения могут бушевать внутри него. А теперь представьте, что это нечто повредило чертовы исследователи». Ведь это не просто болезнь, это совершенно неистовая болезнь, с какими еще непредсказуемыми последствиями. Ему не только помочь, мы даже понять ничего не можем, разве что болотный доктор, быстро сказала Ника. Резко поднялась на ноги, надо идти за ним. Куда нам искать доктора, если мы потеряли Буку, пожал плечами Антонов. Нельзя ему сейчас одному оставаться. Он же не совсем адекватен, может влипнуть в историю, даже погибнуть. «Нельзя терять времени, надо разделиться», — решительно сказал Маус. «Они пойдут за доком, другие пойдут искать Буку. Давайте договоримся, где встретимся». «Хорошо, пусть так», — нетерпеливо сказала Ника. «Я пойду искать его, пока не поздно. Мне нужно показать доку вот это». Антонов продемонстрировал жесткий диск, который прятал за пазухом. «Надеюсь, это поможет ему сориентироваться. Думаю, он не откажет помощи своему воспитаннику». «Одному тебе, Антоха, сквозь болото не прорваться», — сказал Маус, пристально глядя на девушку. «Он явно не хотел говорить этого. Придется, наверное, и мне с тобой. Тогда ты, монах, пойдешь с Никой. Не стоит ей сейчас в одиночку по зоне шляться». Ника вспыхнула, сжала кулаки, но, увидев слабом отблески фонаря, спокойное лицо монаха промолчала. Закинула за спину автомат, проверила обойму отобранного давешнего капитана пистолет. Коротко глянув на монаха, спросила довольно нахально. «Ну что ты со мной, батя?» Монах положил дробовик на плечо, глядя на Нику с невозмутимостью свинца. Сказал, обращаясь к Маусу. «С тобой, дочка, с тобой. Где все-таки назначим место встречи? Давайте связь держать через Сидоровича», — предложила Ника. «Он, конечно, еще тот жук, но подвести не должен. Скажете, что я попросил, а он не откажет в услуге. К тому же, это отсюда недалеко и к кордону близко». «Окей», — кивнул Маус. Посмотрел куда-то в сторону, прищурился. Ну так давайте, дуйте отсюда быстрее, а то я смотрю, к нам гости идут. Действительно, вдалеке показались неясные огоньки. Вряд ли открытая и столь широкая линия могли двигаться сталкеры. Не иначе пожаловали военные. Ника вопросительно посмотрела на Мауса. «Давайте, давайте», — нетерпеливо сказал сталкер, похлопывая ладонью под цевью винтореза. «Мы в их сторону уведем, чтобы у вас на хвосте не висели. В общем, с вас, Бука, и с нас, доктор Адьёву». Сталкер подтолкнул спину слегка растерянного Антона, и оба исчезли в темноте. Оставшись один на один с монахом, Ника ощутила одновременно раздражение от того, что все за нее решили, и такое забытое чувство, как неуверенность. Она не боялась мужиков, даже таких здоровенных и бородатых. Зона быстро делит людей на неизлечимых трусов и тех, кто легко справляется с собственными страхами. Монах не был страшным человеком, он был другим. Ни сталкер, ни бандит, ни военный, человек, которому вообще не место в зоне. Как себя вести рядом с этим духовным лицом, понятия понятно не было. Монах, видно, каким-то образом прочитал все это по одному лишь молчанию Ники. В темноте было не разъесть взгляда и сказал все тем же невозмутимым тоном, протягивая компактный детектор аномалий. «Держи, смотреть будем. А то я этой электроники не люблю. Ну что, пойдем, заодно и расскажешь, что да как». Через считанные минуты стало ясно, что такого душевного человека, как монах, еще придется хорошо поискать на неприемных просторах зоны. Правда, стоило привыкнуть его внешней суровости до навязчивой манере любой разговор переводить в религиозно-философское русло. «Вижу я, ты, барышня, достойная и обходительная», — поглаживая бороду, степенно говорил монах, пока они огибали тихо потрескивающую мясорубку, притаившуюся между буграми. «И к Буке питаешь определенного рода симпатию. К чему вы клоните?» «А вот к чему. Бука хороший парень, только нечистый. Норовит переманить его на свою сторону. И хочет он с зоной распрощаться. Да никак не может. Помощь ему нужна. Я думаю, не будет ему больше помощи, чем самая обыкновенная человеческая жизнь. С семьей, детишками, чтобы думал о том, как, о чем человеку положено думать. Не о своей зоне поганой. И что же это со мной? Ему детишек заводить надо?» — язвительно поинтересовалась Ника. «Скорее из духа противоречия, чем искренне. Потому что даже девчонку, умело опялившую палящую с двух рук мощных пушек, нет-нет, да посещают подобные мысли. При мыслях же о Буке все вообще путалось у нее в голове. Ведь бабам нравятся такие особенные, им нравится сила. Ничего с этим не поделаешь. А то, что за Буку сила, сомневаться не приходилось. Только вот не очень-то верилась в такую идиллическую картину. Уютный домик у моря, хозяйство, детишки. Потому что все задуманное в зоне, по мерзким законам этого места, всегда превращается в радиоактивную пыль. Не верилась. Не очень бы хотелось и в это поверить. А ты подумай над этим, — спокойно продолжал монах. Ты бы ему счастье принесла, а себе и всем людям в округе. Я бы за вас благословил. Под этим неизвестным разговором они ушли в ночь, в надежде, что Бука не исчез бесследно и не лежит где-то ничком, потеряв сознание от ран или попросту медленно холодея. Такой мысли просто не допускали, это лишило бы смысла все. Нужно было верить. А у кого учиться вере, как не у монаха? Маус с Антоновым быстро пробирались вдоль оврага. Там внизу очень нехорошо мерцало и потрескивало, и падать туда не рекомендовалось, ни при каких обстоятельствах. Но что еще хуже, овраг отрезал возможный путь к отступлению. Огни приблизились, превращая в лучи фонарей, и теперь было совершенно ясно, что это военные, решившие прочесать район цепью. Это было смело. Масса вариантов нарваться на аномалии или разбудить затаившегося мутанта. Но, видимо, тот, кто отдавал приказ, всерьез полагал, что игра стоит свеч. «Куда мы идем?» — испуганно глядя в сторону приближающихся огней, спросил Антонов. «Прямо на них идем?» «Не ссы, Антоха!» — тихо сказал Маус. «Нужно зайти с фланга и немножко подманить их. Нельзя, чтобы они за нашими увязались». «Так они ж за нами!» — воскликнул Антонов, сталкиваясь, закрыл ему рот ладонью. Ученый оттолкнул руку, понизил голос. «За нами же увяжутся. И что тогда делать?» «Авось не увяжутся», — туманно произнес Маус. «А ну за мной, быстро!» Они рванули быстрее и прошмыгнули буквально перед носом у военных. Их, конечно, заметили. Не в свете фонарей, скорее через приборы ночного видения. «А ну стоять!» — заорал кто-то. Ну, мало с Антоновым уже обогнули овраг и теперь двигались обратно, прямо вдоль строя солдат, но уже с другой стороны оврага. В какой-то момент сталкер упал в сухую траву, припал к прицелу и пробормотал. «Прямо на нас идут. Главное, чтобы повелись, голубчики». Мы что же, воевать с ними будем? Неуверенно потягивая к себе автомат, спросил Антонов. Нервно поправил очки, уставился на огни, забегающие еще оживление. Какое там, пробормотал Мао, щурясь в оптику. Наше дело в штаны не наделать, да драпать побыстрее. Ну что же мы тогда рассчитываем, поправляя очки, спросил ученый. Мао с ней ответил. Из оврага донеслись громкие вопли, вниз кувыркался, полетел фонарь, подсвечивая препятствием снизу. Впрочем, тут же стало и понятно, что свет этого далеко не от фонаря, был зеленоватым, насыщенным мерцанищем. Отсюда было не разобрать, что именно происходило там в глубине. Ясно было одно, военные разбудили какую-то аномалию, похоже, уже понесли потери. Ну вот небольшая остановочка, удовлетворительно сказал Маус. Теперь надо уносить ноги. Тут же с той стороны донеслись беспорядочные очереди. Друзья вжали в землю, полагая, что палят по ним. Но тут же стало ясно, что бьют куда-то в сторону. Антон устался туда, раскрыл рот от изумления. Такого эффекта не ожидал сам сталкер. Из оврага откуда-то сбоку полезла наверх в сторону военных крупная тень самого зловещего вида. Что это такое, отсюда понять было трудно, и только по характеру рыку и мощи, ни к чему не сравнимому топоту, Маус понял, что вояки вытащили таки из оврага свой джекпот. Они умудрились разбудить самого натурального псевдогиганта. Мутанты, без того не отличающиеся покладящим характером, пришел в неистовство, разбуженный и раздраженный уколами автоматных пуль. Судя по воплям и отвратительному хрусту, теперь явно кого-то жрал. Ухнул гранатомет, но, видимо, мимо. Снова очереди, снова вопли и утробное рычание. Вновь дрогнула земля под многотонной тушей, гаркнула над головой разбуженная ворона. Что и говорить, псевдогигант умеет навести шороху. «Ну все, теперь им не до нас», — удовлетворенно сказал Маус, легко поднимаясь на ноги. «Вот еще одно подтверждение давно известной истины. Нехрен было по зоне цепью ходить. Зондеркоманда недоделанная. И чему их только учили? Эх!» Сталкер выглядел даже расстроенным. Так оно и было. Никакой личной неприязни к разорванным на куски воякам он не испытывал. «Только на войне, как на войне. Раз уж тебе бросили вызов, изволь ответить тем же. Или сдохнуть, как тебе ближе». Просто смерть в гнилой пасти мутанта не лучший способ перейти в мир иной. Храни от беды черный сталкер, дай полный магазин патронов, да аптечку вовремя, да хабара вдоволь, да окно в периметре, аминь. Что это за молитва, спросил в спину, с трудом поспевавший Антона. Я что, слух читал, пробормотал сталкер, что-то с нервами, дружище. Да считай, что молитва, кому здесь не молиться, как черному сталкеру. Видишь, помогло таки, хорошо, что тебя монах не слышит. Заметил Антонов. Не то проклял бы к чертовой бабушке. Скорее бы наложил эпитимию, усмехнулся Маус. Он добрый, хотя стреляет, конечно, классно. Несмотря на задержку, вызванную ловким маневром Мауса, преследователи не так уж сильно отстали. Теперь оставалось надеяться, что к болоту удастся добраться раньше них. А уж там, в топе, среди особенно коварных аномалий и свирепых болотных тварей, шансы беглецов повышались. Сталкер считал, что двое окажутся значительно быстрее маневреннее любого, даже самого элитного отряда. К тому же он неплохо знал болото, хотя предпочел пореже бы использовать эти знания на практике. Местные топи особенно коварны и полны крайне неприятных сюрпризов. Он не помнил, чтобы хоть раз повторил один и тот же путь к заветному островку посреди бескрайней трясины. Нет в зоне более изменчивой местности, чем болото. Есть более опасные, наполненные ловушками пострашнее, но нет местности более утомительной для продвижения. Болото стремится измотать тебя, раздавить, уткнуть мордой в грязь, заставить сдаться, расслабиться и взять тебя тепленьким. Нет, если бы не нужда, никто бы не заставил его переться туда вновь. Под этим туманной мыслью Маус продолжал бежать, то и дело спотыкаясь о невидимые в темноте камни, бугры и корни. Позади, задыхаясь, едва поспевал Антонов. Так, шагом, сбавим темп. Разрешил сталкер. А то сдохнем раньше, прежде чем до болот дойдем. Что там сзади? Антонов обернулся. Фонарей уже почти не видать, сообщил он. Почти, хрипло повторил Маус. Может, это такая уловка у них. Солдатиков с фонарями за спиной оставили. А впереди самых крепких с тепловизорами на бордах пустили. А ну бегом. Примазала усталость, снова перешли на бег. Самым опасным было потерять концентрацию внимания и влететь сходу в какой-то гравий-концентрат или жарку. Маус изо всех сил взглядывался в темноту, но, конечно, больше надеялся на удачу. Память подсказывала, что открытая местность здесь до самой границы, топи, сравнительно безопасна, что, конечно, не исключает шальных аномалий или зон повышенной радиации. Антирада. Не оставалось защиты толком никакой, не было. И замаячила реальная перспектива сгореть от излучения прямо на месте или сдохнуть впоследствии тучевой болезни. Если бы Маусу сказали раньше, что он так будет радоваться, плюхнувшись в болотную жижу, он врезал бы этому фантазеру в рыло. Но теперь, споткнувшись и полетев в грязь, он действительно ощутил приступ иррационального веселья. Все-таки они успели до рассвета и того, как сюда подтянулись военные. Антонов стоял рядом, привалившись к торчащему кочке чахлому деревцу. Небо медленно наливалось светом, таким же серым и безжизненным, как эта вода, тина и полудохлые деревья. Перед глазами плыли рваные клочья болотного тумана. Вперед! Заставляя себя подняться, вытряхивая грязь из ствола винтореза, пробормотал Маус. Что-то я рановато расслабился. Они успели прилично углубиться в спасательный туман, когда за спиной появились вооруженные люди в форме. Над головой засвистели пули, некоторые взметнулись неподалеку фонтанчиком черной воды. Из последних сил беглецы нырнули в туман, и тут же над головой пророкотали вертолетные винты. Поздно, в тумане их уже не засечь с воздуха, однако смело, очень смело со стороны пилотов кружить прямо над топью, приманивая на собственную задницу приключения в виде какой-нибудь высокой аномалии. Неспроста пилотов, работающих в пределах периметра, считают самыми отчаянными отморозками. Поговаривают даже, что им позволяется принять 50 перед вылетом, для снятия стресса перед смертельной угрозой подобных полетов. Смертность среди них в разы превышает общую статистику по ВВС, любой из стран, имеющих здесь свой воинский контингент. Это был опасный переход, хотя бы потому, что патронов на двоих было, мягко говоря, маловато. Полтора рожка у Антонова и пара запасных магазинов у Мауса. В случае серьезной угрозы со стороны местной живности этот недостаток мог оказаться фатальным. Если удастся отстреляться от одной атаки, скажем, со стороны болотной твари, то на следующего монстра может и не хватить силенок. А если учитывать, что многие мутанты здесь предпочитают передвигаться стаями, встреча с такой бы стаей была равносильна приговору. Не зря на болотного предпочитают ходить вооруженными до зубов группами. Старательно глуша в себе мерзкое предчувствие, сталкер пробивался вперед по тягучей жиже, волоча за собой усталого разбитого Антонова. В другой ситуации такого слабака стоило бы использовать в экстренной ситуации в качестве отмычки или приманки для отвлечения мутантов. Но ведь не поступишь так с другом. Вот и получается, что Антонов остановился просто дополнительной обузой. «Ну давай, давай», — подбадривал ученого Маус. «Надо успеть к дому засветло, иначе нам гарантирована крышка». Он тут же прикусил язык. «Не стоит гневить зону болтовней смерти. Это ведь только...» хорошее желание здесь игнорируется, а всякая дрянь происходит стремительно и просто с волшебной легкостью. Все же на этот раз черный сталкер оказался на их стороне, словно чья-то сильная рука хранила их смертоносных сюрпризов болотных топий. Если не считать того случая, когда Антонов потерял равновесие, ухнул с кочки в мутную воду и пришлось его торопливо вылавливать, пока не сожрали его болотные пираньи. Вряд ли эти существа имели отношение к настоящим пираньям, но случалось, что они, неосторожно оказавшись в воде, сжирали заживо в течение минуты. На этот раз Антонов отделался обглоданной подошвой ботинка. Да еще оказалась на пути вовремя замеченная болотная тварь. Была до нее 30 метров, приличный запас, чтобы схватить оружие и прицелиться так, что для Мауса не составляло особого труда разделаться с ней из винтореза. С наступлением сумерок, когда туман начал сгущаться и стали раздаваться леденящие кровь голоса ночных монстров, впереди серой дымкой показалась клочок суши, обжитый небезызвестным болотным доктором. «Давай немного осталось», — поднимая упавшего на колени, совершенно вымотого Антонова, устало сказал Маус. «Видишь, пришли почти». Пошатываясь, с хлюпанием выгребая ботинка в воду, перемешку с тиной, показался старый призрачный, как и все в этих местах, дом. Но первое, что они увидели, была стоящая вода у самого берега. Худая длинная фигура в облепившем ее мокром плаще с поднятым капюшоном. В руке у стоящего была винтовка с оптическим прицелом. Лица в черном провале капюшона не было видно. И эта его мертвая неподвижность и случайность человека могла вызвать оторопь. Но Маус с Антоном давно уже привыкли, прошли через эту неизбежную стадию. Сталкер мог бы даже испытывать радость от того, что встречаясь, их вышел сам доктор. Только вид этой фигуры внушал скорее тревогу. Таково уж свойство всех порождений зоны, даже сохранившихся в себе остатки человечности. Вот и сейчас, вместо приветствия, вместо обычных для такого случая дежурных фраз, которые можно адресовать двум измученным чудом прорвавшимся сквозь болото людям, доктор спросил сухим, натреснувшим даже голосом, что с ним случилось. Глава 15. Нелюдь. Он не знал, куда идет, зачем. Ноги сами тянули в черную пустоту, и нельзя сказать, что это вызывало внутренний протест или тревогу. Вовсе нет. Он вовсе все больше сживался с этой мощью, наполняющей все его существо. Более того, начинал сам себя ассоциировать с той силой, что так пугало его поначалу. Теперь они были едины. Человек по имени Бука, густой концентрат темной энергии, пронизывающий просторы зоны. И теперь казалось, что эти силы все больше подчиняются его воле, противоположность тому, как представлялось это в самом начале перемен, начавшихся в его внутреннем мире. С некоторым удивлением он вдруг понял, что перестал противостоять себя зоне, словно утихла в нем эта бескомпромиссность на ненависть. Пропало острое желание бежать навсегда, распрощаться с этими местами. Это было даже приятно, мысли прояснились, стали определеннее, четче. Ушли куда-то бесконечные тягучие рефлексии, стало спокойно и легко, словно он сам стал этой силой в чистом виде. И чем дольше он свыкался с этим новым мироощущением, тем яснее становились ему новые желания. Забавно. Он и сейчас хотел туда, за периметр, но теперь его увлекло туда нетрусливое желание навсегда забыть зону, раствориться в толпе людей. Нет. Он знал, что зона отправится вслед за ним медленно, но неуклонно, подтягивая по невинно энергетическим линиям, осваивая на свежих территориях высасываемую жизненную силу из девственных земель, насыщая ее собственной чуждой этому миру энергией. Теперь он сам желал привести зону туда, в большой мир. Потому что только сейчас начал понимать, зона вовсе не бесконечное зло, как оно рисует себя исполненного человечеству. Нет, просто... Это другой мир, пустивший свои ростки на перекошенном от страха лике земли. Совершенно иной мир со своими законами, собственно, ни на что не похожей энергией, своими жизненными целями. Да, понять этот мир непросто, но ничего, если людям боятся принять его неизбежный приход, он сам придет к ним в дом. В этом и есть его новая цель. Более того, его страстное желание все сильнее захватывало разум и чувства. Бука шел по просторам зоны прямо открыто, потому что знал, теперь ему не страшны ни аномалии, ни мутанты. Единственное, кого стоит бояться, люди. О да, люди все еще остаются врагами зоны. Но это не навсегда. Людям стоит немного измениться, они станут столь же гармоничной частью зоны, как все прочие живые существа, заботливо измененные под стать новой среде. Зона умеет обращаться с земной жизнью, и люди не являются для нее серьезной проблемой. Сколько их уже обрели покой и гармонию, став зомби или снарками, пройдя сложную цепь генетических превращений, обратившись в тех, кого они сами презрительно именуют кровососами или бюрерами. Наступит время, люди перестанут стрелять в этих существ, потому что сами обернутся ими все до единого. Люди всегда страшатся нового, непривычного, выходящего за общепринятые представления, но и это дело времени. Пора перестать видеть в зоне пугало для непослушных детей. Она не стремится убивать без разбора, она щедро раздает подарки тем, кто почитает его законы и правила. Сталкеры понятия не имеют, что давно уже служат интересам зоны и тех разумных сил, что стоят за ней, распространяя по миру то, что считается ценным для науки находками. Они старательно готовят почву для нового вторжения неуклюже приближающегося дня Д. И он, Бука, один из первых, кому предстоит перешагнуть условную границу, именуемую периметр. Окончательное осознание своего нового качества пришло внезапно. Он стал другим, будто новое существо вылезло вдруг из кокона. Конечно, внешне он так и остался тем же парнем, известным под именем Бука. Только вот мысли, его ощущения, цели перестали быть человеческими. Он остановился резко, будто как нажал кнопку с надписью «Стоп». «Я нелюдь», — с удивлением произнес Бука. Поднял глаза, ладони обычные человеческие. Только теперь он видел, как в глубине под кожей струятся недоступные простому взгляду разряды монстр. Он стоял посреди небольшой поляны с трех сторон, окруженный чахлым кустарником. В далеком свете зарождающего утра уже виднелась окраина свалки. Неподалеку явственно ощущал крупное радиоактивное пятно, чуть в стороне притаилась жарко. Бука поднял взгляд от ладони и посмотрел в сторону аномалии. Нужно было проверить. медленно двинулся вперед, прямо в сторону очага радиации. Ступил на зараженную землю, замедлил шаг, прислушался к ощущениям. Сейчас он совсем по-иному ощущал излучение. Вовсе никак не приятное пощипывание кожи и потемнение в глазах при критической дозе. Напротив, ощутил вдруг необычный прилив сил, приятную бодрость, как после чашки крепкого кофе, если, конечно, применять человеческие аналогии. Снова посмотрел на ладони, разряды под кожей заструились активнее. Тихо рассмеялся. Радиация пьянила не хуже, чем спиртное. Только при этом не притуплялось сознание, не замедлялась реакция. Ионизирующее излучение попросту питало его новую внутреннюю силу. «Нормально», — продолжая улыбаться, сказал он сам себе. Поднял взгляд в сторону пятна темной выжженной почвы, явного признака затаившейся во времени жарки. «А ну-ка!» Никогда раньше ему в голову не пришло бы совершить подобное, да он с детства имел находить аномалии и чувствовал их особым, почти животным чутьем. Но они были для него не так опасны, как для любого осознавшего из плоти и крови. Теперь же его толкали вперед новые ощущения власти над стихиями зоны, абсолютной свободы и безнаказанности. Пожалуй, сказывалось и это необычное, почти наркотическое опьянение от запредельной дозы радиации. Он медленно поднял руку, коснулся едва заметной стены дрожащего воздуха. Всей кожей ощутил мгновенный рост температуры, миг и все вокруг уже поплыло оранжевыми и синеватыми прожилками пламени. Тем самым, которого так боятся сталкеры, оказавшись вблизи подобной аномалии. Но странное дело, с ним не происходило ничего, что могло бы всерьез навредить ему. Лишь пробежали по коже синие искры разрядов, активнее забились в глубине тела тончайшие нити молнии. Бука рассмеялся счастливым детским смехом, неторопливо прошел сквозь разбушевавшуюся жарку. Она не могла причинить ему вреда, как нож не может причинить вреда ножнам. Отныне зона перестала быть его врагом. Теперь здесь у него был лишь один враг – люди. Бука посмотрел в сторону свалки, задумался. Зачем он шел туда? Ах да, он сбежал, бежал от какой-то опасности, суть которой совершенно выветрилась из головы вместе с последними остатками страха. Снова напряг память, его собственное человеческое прошлое возвращалось неохотно, с натугой, словно его приходилось втаскивать из-под бетонной плиты, и все же он вспомнил. Там позади остались друзья. Что такое друзья? Просто люди. Чуждые ему существа, пока зона не привела гигиенам, физиологии, соответствующей средой. Бука прекрасно понимал это. Но что-то по-прежнему не давало покоя. Ника. Она ведь тоже там. Ника. Что это? Просто сочетание букв? А чего? Та же тогда смешалась и поплыли в голове мысли. Бука сделал шаг назад, вздрогнул. А вот это было болезненно. Словно успокаивающая была внутренняя сила, ожила вновь ревниво, сжав что-то в глубине грудной клетки. Беззаботная улыбка сползла с лица и уступив место гримасе боли. Он сделал усилие, и боль прошла. Развернулся и, не раздумывая, отправился назад неторопливо и уверенно. Это очень здорово, ничего не бояться. Он и нашел довольно быстро. Оказывается, монах с Никой шли прямо за ним, лишь немного отклонившись к востоку. Сейчас они сидели на камнях, устало переводя дух, но схватившись за оружие, едва заметно тихо подошедшую фигуру. Настороженность на их лицах стремительно сменилась радостью, сдержанной у монаха и слегка диковатой у девчонки. Ника бросилась ему на шею. Бука машинально обнял ее. И понял, что внутри него пустота, он просто не понимал этих чувств, этих объятий, слез, и даже приветственная улыбка на его лице была лишь проявлением въевшегося рефлекса. Эти люди были для него почти чужими. Не настолько чужими, чтобы автоматически превратиться во врагов, но достаточно чуждыми, чтобы равнодушно воспринимать их присутствие. Поняв это, Бука ощутил растерянность. Чуть позже ее сменил острый приступ забытого было страха. Потому что нелюдь из набора букв и звуков оформилась вдруг в нечто вполне осязаемое, жуткое, как предчувствие смерти. «Что с тобой?» – беспокойно спросила Ника, глядя на мертвое застывшее лицо парня. «Все в порядке», – ровным голосом сказал Бука. Даже попытался улыбнуться. «Все в норме, правда?» Он словно пытался сам себя убедить в этом. По лицу монаха понял, что не слишком успешно. Хотел бросить этих людей и бежать подальше от них, пока не случилось что-то страшное. Это было странно. После кристальной радости по поводу своего нового места в этом мире, ощутить тяжкий груз противоречий, стремящихся разорвать душу изнутри. Уйти было можно, только избавиться от этого груза не выйдет. Теперь Бука понял это со всей ясностью. «Куда ты исчез?» – не замечая, что с ним творится, спросила Ника. В глазах ее обычно ясных и жестких сверкнули слезы. «Мы всю ночь за тобой шли, думали, разминулись. Как твоя рана? Надо повязку снять». «Вам уходить надо, осторожно отстраняется девушка», — сказал Бука. «Скоро здесь будет небезопасно». «Странный ты какой-то», — Ника сделала шаг назад, насупила жалость. «Может, вообще объяснишь, что с тобой творится?» «Хотел бы я, чтобы мне самому это объяснили», — спокойно сказал Бука. «Я знаю одно, сюда приближаются военные, довольно большая группа. Вам нужно уходить». «Что значит вам?» — поинтересовался монах, проследив взгляд Буки. Неторопливо сломал дробовик, вынул, осмотрел и вставил на место патроны. Щелчком вернул затвор в боевое положение. «Ты что же, сдаешься, брат?» «Я не хотел бы, чтобы вы это видели», — Бука замялся, ощущая бессилие от нехватки слов. Он просто не знал, как объяснить этим друзьям то, что он собирается сделать с врагами. Все это было человеческие понятия, которые трудно оперировать монстру. Смысл всех этих слов для него размылся, и теперь былую четкость. Единственное, что все еще помнит, нельзя принимать зла своим. «Я никуда не уйду», — решительно сказала Ника. «Если ты решил остаться, я тоже останусь. Пусть монах уходит». «Устал я бегать», — внимательно разглядывая Буку, заявил монах. Принялся аккуратно выкладывать перед собой патроны 12-го калибра, аккуратно в ряд для удобства перезарядки. Видать, он всерьез решил встретить вооруженную до зубов врага со своей двухстволкой. «Пусть молодые побегают, я тоже останусь, Бог даст, пронесет». Бука ничего не ответил, у него просто кончились слова. Он и раньше не блистал красноречием, предпочитал смотреть и слушать, а по той силе, которая стала теперь основной его существа, вообще не было дела до человеческих слов. Он просто стоял и ждал, глядя в никуда. Военные показались через каких-то 10 минут. Солдат было не меньше роты, увешанные и вооруженные настолько, что пригибались под тяжестью груза. Действительно, действовали они четко и грамотно, появились сразу с трех сторон и быстро забирая противника в клещи. Они явно знали, где находятся беглецы. Ловко огибая аномалии, занимая удобные позиции, окапывались и исчезали из прямой видимости. В то же время они не думали приближаться, просто отрезали любые возможные пути к отступлению. «Что они задумали?» – беспокойно спросила Ника, выглядывая из-за бугра рядом с монахом. Тот сознанием дела осматривал местность, озабоченно покачал головой. «Не понимаю». «Блокаду устроить решили, что ли?» – недоуменно проговорил монах. «В атаку, по крайней мере, идти не собираются. Смотрите туда». Ника указал куда-то в сторону. Там показались цепочки затаившихся бойцов. Люди в оранжевых комбинезонах возились со знакомой уже игольчатой установкой. Им помогали солдаты, собирая странный аппарат из отдельно принесенных блоков. «Не знаю, что это такое, но они явно решили применить это против нас», — сказал монах. «Жаль Мауса. Нет с его оптикой. У меня и берданки достать, да и из Калашникова тоже. А что теперь?» — с упреком глядя на Буку, проговорила Ника. «Что теперь?» Тут молчал, наблюдая за военными, он видел гораздо больше этих людей. Трудно объяснить словами. Еще труднее понять самому, как это происходит. Невидимые силовые линии пронизывали почву зоны, помогая ощущать происходящее за границами поля зрения. Это было не зрение, не слух, даже не осязание, нечто иное. Но этого вполне хватало, чтобы понять намерения военных, они пришли по его душу. И на этот раз никто не собирается его ловить, резать, рассматривать, как он устроен внутри. Они пришли просто его убить. Незнакомый ранее гнев охватил его. Это было чуждое, постороннее, пришедшее откуда-то из нет чувства. Ему хотят причинить вред, значит, должны поплатиться за это. Он сжал кулаки, ощущая напряжение, дрожь во всем теле. Это напряжение передалось тому нечто, что питало его новой энергией. Сжатые кулаки заискрились разрядами, в землю ударили незримые злые молнии. Что-то крикнуло Ника, но он уже не видел своих. Все его внимание сконцентрировалось на врагах, они сильно ошиблись, задумав дразнить монстра на его территории. За эту самонадеянность, замешанную на невежестве и лживых приказах, люди расплачиваются ежедневно. Только это ничему их не учит, это было на уровне инстинкта. Бука понятия не имел, что следует делать в такой ситуации. Сила услужливо подсказывала ему, там справа за холмом прячется стая слепых собак, возглавляемой доминирующей особью чернобыльским псом. Стая давно уже крадется за вояками, терпеливо ожидая, когда какой-нибудь солдатик отстанет от основной группы, чтобы поживиться свежей человечинкой. Чуть подаль в кустах нервно дреблет кабан-мутант, в некотором расстоянии еще один. Неподалеку в окрестностях свалки неприятно брудят три изголодавшихся кровососа. Самое главное, чуть впереди раскинулась территория подконтрольная довольно сильному и агрессивному контролеру. Если хорошенько поискать в окрестностях, можно найти других мутантов. И это знание пришло отнюдь не для удовлетворения праздного любопытства. «Стой, куда ты?» — крикнула Ника. Остановившись на краю неглубокой ложбинки, в которой заняли отчаянную оборону окруженные, Бука обернулся и сказал, небрежно глядя в сторону. «Монах, присмотри за ней, я сейчас». Направился прямо на затаившихся за камнями военных. Похоже, в первые секунды этот неожиданный демарш вызвал бойцов некоторое замешательство. Но тут же над головой просвистели пули короткие автоматные очереди. «Стоять!» — крикнули из укрытия. «Руки за голову! На колени!» Бука продолжал идти. На лице его появилась недобрая улыбка. Очевидно, полагая, что этого парня что-то не так со слухом, с земли поднялось двое бойцов в усиленных бронежилетах и низко надвинутых касках, из-под которых торчали вытянутые морды противогазных масок. Недвусмысленно скинули автоматы. «А ну стой! Открываем огонь на поражение!» Бука продолжал идти. Похоже, бойцы обрадовались поводу раз и навсегда покончить с этим чертовым нелюдем. Вряд ли им достанется удовольствие таскать по его следам по всей зоне. Этот сталкер знает, зачем лезут сюда, хабар оправдывает риск, а служивые вынуждены тупо выполнять приказ. Да и успели они наслушаться про него самых безумных рассказов, так что никакой жалости к этому угловатому получеловеку никто не испытывал. Стрелять начали без команды. Просто у того, у кого особенно сильно чесался палец на спусковом крючке, кончилось терпение. Тут же за каждый бугорок, каждый камень окрысился огненными сполохами, окутался пороховым дымом, захаркал горящими гильзами. Далеко за спиной вскрикнула Ника, но ее не было слышно за грохотом выстрела. Бука являл собой отличную ростовую мишень, не хуже, чем на полигоне, такую увалить одно удовольствие. Ну вот, только странное дело, ни одна пуля не достигла цели. Могло показаться, что это чудо, и возможно, кто-то из ошалевших от происходящего военных так и подумал. Только никакого чуда не было. Прямо перед Букой, питаемой все той же энергией, медленно двигалась среднего размера комариная плешь, для которой, как известно, пули вроде семечек в латунной коробке. Жрет она их с удовольствием, искривляя траектории, заставляя врезаться в землю с утроенной скоростью. Это было прекрасно видно на загибающихся треках пулеметных трассеров. Те изгибались и исчезали в метрах трех от цели, обрушивая в землю под чудовищно возросшую собственные массы. Гравий-концентрат появился здесь неспроста. Та сила, которая намертво слилась с сущностью Буки, мгновенно находила вариант защиты, как тогда в тоннеле. Ловко подсунул патрульным не весь откуда взявшуюся мясорубку. Краем сознания Бука начал понимать закономерность появления на этих землях тех или иных аномалий. Будь на его месте тут же Антонов, наверное, запрыгал бы на месте с криками «Эврика!». Но Буке было плевать на научные открытия, и все же интересно людям, для зоны же ученые, не более чем дети, играющиеся с опасными игрушками. Она может подкинуть им забавную безделушку, а может и наказать за запретные игры со спичками, чтобы не забывали свое место в этом мире. Тем временем Бука приближался к военным, которые все еще полагали себя охотниками за ценным трофеем. Наверное, это очень неприятное ощущение, когда из охотника превращаешься в испуганную дичь. А именно такая метаморфоза представила этим непрошенным гостям его мир. Бука остановился, закрыл глаза, призыв живых тварей. Он посложнее управляя мертвыми аномалиями, но энергетические нервы пронизывали пространство зоны, уже услужливо распространяли сигнал. Наверное, для мутантов он был чем-то сродни смраду, падали или запаха человеческого страха. Мутанты обожали этот запах. Это было не так уж и важно. Главное, что за спинами солдат уже показались бесшумно приближающие стая слепых собак. Увлекшие безболезненной стрельбой по улыбающимся монстру, бойцы не заметили опасность, мутанты использовали преимущество внезапности. Вмиг сбил с ног, разорвав на части оставленную в тылу сержанта. Тут же переключившись на новую жертву, что принял отчаянно палить по тварям из автомата. Наверное, этот малый сильно пожалел о том, что большую часть магазина в бессильной злобе отправил в этого непробиваемого нелюдя. В один миг ситуация изменилась, военные пришлось перейти к обороне. В Буку все еще продолжали палить почем зря, скорее по инерции, чем серьезно думая свалить его пулями. Кто-то шмальнул из гранатомета, но столь же безрезультатно, тут же разом стволы обратились в противоположную сторону. В гущу бойцов врезался разъяренный изуродованными мутациями кабан. В стане врага началась неразбериха, быстро перешедшая в панику. Бука наблюдал за происходящим, застывшим на лице мстительной улыбки. Враг получал по заслугам, и если раньше его защитой занималась покровительство ему сила, то теперь он получил возможность в полной мере насладиться местью. Прежде чем сомнительное удовольствие вызвало бы у него лишь ужас и отвращение, теперь все изменилось. Ведь люди перестали быть для него существами одного с ним вида. Даже мутанты были теперь ему ближе, хоть и стояли где-то на низшей степени развития. Просто мутанты были обитателями зоны, созданными под стать его жесткой среде, такими же, как он сам. Люди были пришельцами, злобными, алчными, чужими из враждебного мира. Тем временем на помощь обороняющимся бросились бойцы с флангов. Похоже было, что план окружения пошел прахом. Теперь единственной задачей военных стало попросту уцелеть в этой неожиданной передряге. И вряд ли спешившие на помощь ожидали нового сюрприза. Те, кто двигался позади, ни с того ни с сего, открыли огонь в спину своих товарищей. Бука злобно рассмеялся. Контролер свое дело знает и прекрасно чует слабинку жертвы. Умеет использовать панику. Этих тварей хлебом не корми, да и поиграть живыми душами. Надо отдать должное военным. Они тоже сориентировались с укрывшимися в отдалении снайперы, быстро вычислили и сняли бесновавшегося невдалеке контролера. Бука сделал поправку, легким усилием отправил бесшумно подкрадывающуюся сюда химеру разбираться со снайперами. В основную гущу боя на смену уничтоженных слепым собакам послал несколько отловленных в окрестности зомби подоспевшую тройку кровососов. Даже хлопнул в ладоши в предвкушении зрелища чисто человечески, ставшего уже рудиментарный жест. Военные, однако, не спешили сдаваться. Над головой раздался нарастающий рев лопастей. Наверное, это командир вызвал поддержку с воздуха. Бука с прищуром посмотрел вверх в промежуток между нескольких облаков, вынырнул, заходя в атакующий вираж, стремительный ночной охотник Ми-28. Даже отсюда Бука почувствовал сконцентрированный на нем холодный, расчетливый взгляд оператора, а тут и не думал бить по площадям. Он четко знал и прекрасно видел в электронный прицел свою главную цель. Приготовив для нее пару управляемых ракет и веер снарядов из скоростной пушки напоследок. Это потребовало особой концентрации, изрядного напряжения. Хотя внешне выглядело незамысловато и даже изящно, он просто протянул руку, ухватил двумя пальцами, сдерживая ревущую машину с курсора, пропасть швырнул ее на землю. Конечно, это была лишь иллюзия, он поймал вертолет лучом вертикального график-концентрата и с интересом проследил его стремительное падение, раза три превысившее привычное земное же. Даже взрыва толком не получилось, тут захлебнулся придушенным сумасшедшей гравитацией. Казалось, все уже кончено. Кровососы разбирались с остатками роты, окончательно расстрелявшие патроны, частично подорвавшиеся на собственных же гранатах, где-то бессмысленно огненной мощью рвали заряды шмелей. Вся эта куча вооружения, эти проволоки, которую привлекли с собой вояки, казалась бесполезной против столь непривычного противника. Кто-то успел попросту сбежать с поля боя. Вполне разумное решение. В ряде в здешних кустах прячется загранотряд, да и расстреливать перед собой дезертиров не буду. Чувствуя себя победителями, Бука легко отпустил бегущих врагов и тут же получил удар в спину. Это был мощный, совершенно неожиданный удар, хотя уж про него-то следовало думать в первую очередь. Его сбило с ног, скрутило лишь возможность двигаться. Еще немного лишило бы возможность думать. И это последнее обстоятельство спасло ему жизнь. Продолжая биться в мучительных конвульсиях, он лихорадочно обшарил местность вокруг себя не зрением, а тем новым чувством, позволяющим прощупывать энергию окружающего пространства, увидел их, оранжевые. Те, что оказались в стороне от основных событий, успели спрятаться сами и укрыть свою проклятую установку. Теперь она работала, и он всем своим существом ощущал злую мощь. Что это за чертова штука, как она действует? Тут же понял. Действовала она очень просто, била в него сквозь холм, сквозь землю, норовя задушить, разорвать изнутри, как те слепые собаки несчастного солдата. Сквозь бури навалившихся отупления Бука ощутил прямо из земли в него впился мощный энергетический разряд, вроде того, с каким ему уже не раз доводилось встречаться, той же природы, что и нитевидные молнии, наполнившие его тело. Только этот не был частью полуразумной силы, пронизывающей пространство зоны. Это была грубая, тупая энергия из той самой установки, как оказалось, довольно хитроумная, чтобы ее разорвало. Чтобы ее разорвало, задыхая слух, бормотал Бука. Это были не просто слова, это был призыв, приказ, требование. Бился в радиоактивной пыли, не в силах подняться, но пытался ответить ударом на удар, хотя и не знал, что именно надо делать. Трудно сказать, сумел ли он сам на расстоянии жечь чертов прибор, сделали так самая дружеская сила, или же это просто сгорело из-за предельного напряжения. Только все кончилось в один миг. И меньше чем через минуту под его крепкими пальцами оказалось хрипкое горло этого ненавистного гада, миновавшегося доктором Бахом. Бука повалился на него, яростно душил, плюясь и шипя сквозь зубы. «Ну, почему они тебя не убили? Почему?» «Я нужен им», находясь в хрипе и в кашле, хихикал доктор Бах. Сопротивлялся он вяло, словно ему было наплевать на собственную жизнь, и это еще более бесило Буку. Точнее, разбужевавшегося монстра, захватившего его тело. «Я один стою целого отдела, как и конченный с тобой Чика. Меня никто не тронет, я неприкасаемый. Кхе!» Бука вдруг разжал пальцы и отпрянул. Он изумленно понял, что не может так просто убить этого мерзавца, чего жаждало своего существу. Ведь этот подонок, по сути, так же, как и он, был порождением этого мира, зоны. Вся его псевдогениальность, то ли дар, то ли проклятие зоны, которое сейчас безмолвно требовало. Оставь его в покое. Этот гад старался, мучил его и чуть не убивший был нужен зоне не меньше, чем он сам. Бука опустошенно смотрел вслед неровно уходящему прочь человеку в оранжевом комбинезоне, его мучителю, для которого зона оказывала, приготовила особую неизвестную ему роль. В этот миг Бука осознал новую страшную для себя истину. Он больше не исполнял чужие воли, ловко поданной под видом его собственной. По сути же просто раб, восторженный покорный раб, наемный убийца зоны. Он медленно возвращался к своим. Монах вместе с Никой неподвижно стояли, наблюдая, как расползается дым за спиной Буки, как беснуются и пируют на трупах мутанты. «Что это было?» — глухо спросила Ника. Она смотрела на него совершенно новым взглядом, и в нем уже не было ни тепла, ни света, только растерянность и боль. «Что это все значит?» Бука хмуро посмотрел на друзей и тихо сказал. «Что было? А что вы видели?» «Я видел предвестие Армагеддона», — веско сказал монах. «Силы ада пожирают людей, в роли дьявола выступаешь ты. И, думаю, я, ты не остановишься на этом. Теперь ты несешь смерть и разрушение. То, что составляет суть этой дьявольской зоны. Ты прав, монах», — с трудом произнес Бука. «Я не остановлюсь. Я просто не могу остановиться, понимаешь?» Монах молчал. Молчал, сидя на земле и закрыв лицо руками Ника. «Это сильнее меня», — продолжал Бука. «Я все еще могу говорить, как человек, выглядевший как человек, но скоро и этого во мне не останется. Что же мне делать?» Теперь он кричал, но ответом было молчание. «Я монстр, нелюдь, тварь!» — бормотал Бука, облизывая пересохшие губы. «Я теряю над собой контроль, уже ничего не смогу с этим сделать. Помоги мне, монах! Я сам уже не в силах!» Он бросил последний взгляд на застывшую, глядевшую в сторону Нику. Попятился, развернувшись, неровно переходя на бег, бросился прочь.